Накануне второго пришествия. Книга третья. Глава Иоанн Креститель. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый день. Я прочитал, начал читать Новый Завет и прочитал о факте гибели Иоанна Крестителя. Факт его гибели довольно любопытен. То есть дочь Иродиады, жены брата царя Ирода, станцевала хорошо на балу, и когда царь Ирод просил, какую ты хочешь награду, она попросила голову Иоанна Крестителя. Сюжет довольно, скажем так, прямо как из детективных фильмов, если говорить бытовым языком, грубо. И совершенно непонятен, почему именно гибель Иоанна Крестителя произошла при таких обстоятельствах. Необычных, скажем так. Вот хотелось бы ваше мнение услышать по этому поводу. Ну, давайте тогда детективное расследование проведем. Будем основываться на психологии, потому что это самый, так сказать, точный путеводитель. Чтобы понять, что произошло, надо не только само событие рассматривать, а, скажем так, личность каждого персонажа. Но начнем с убийства. Главный принцип криминалистики какой для поиска преступника? Улики, вещдоки. Ищи, кому выгодно. А, верно, точно. То есть, точно, да. Значит, нужно посмотреть, кому выгодна была смерть Иоанна Крестителя. С этого, естественно, начнем. Теперь о личности Иоанна Крестителя. Он при жизни был назван пророком. То есть его воспринимали как пророка. У него два, скажем так, два звания. Пророк и Иоанн Предтеча, предшественник Христа. Относительно пророков. Во-первых, он был основателем одной из сект или религиозных направлений. В то время в Израиле их было много. Кумраниты, Иссеи, Назареи. В каждой стоял свой руководитель, который давал свою версию толкования происходящих событий и, скажем так, главных целей жизни человека. И даже среди евреев было два направления – саддукеи и фарисеи. Я пользуюсь информацией из интернета, потому что это проще, быстрее. Специалистом я не являюсь в этих вопросах, поэтому я говорю то, что я прочитал. Вкратце, чем отличаются саддукеи от фарисеев? В каждой религии есть ортодоксальное крыло, которые четко, свято выполняют все главные постановления. Они, как правило, не при власти. То есть люди прагматичные, хитрые, они занимают руководящие посты, а, так сказать, истинно верующие, они всегда в стороне. Поэтому фарисеи – это были законники, так сказать, те, кто строго придерживает всех правил. А саддукеи имели реальную власть, занимали все посты, и занимались финансовой стороной, скажем так, религии. И самый главный храм, который продолжал действовать на территории Израиля, это на Храмовой горе, он оставался действующим. И более того, римляне, можно сказать так, говорят современным языком, обеспечив крышу Израилю как государству, не прикоснулись к его вере, к традициям, обычаям и даже деньги, которые, скажем так, приносились в жертву в этом храме, их не трогали. Там было огромное количество денег проходило, и тем не менее римляне на них не покушались. Для чего? Это была умная политика. Потому что покуситься на веру – это значит возбудить себе ненависть народа. Зачем им нужны были проблемы? Веру они оставили. Кстати, по поводу того, что Христос выгонял торгующих из храма. Дело в том, что для того, чтобы принести жертву, к какого-то, там достаточно хитро было все, это все из интернета я почерпнул. Чтобы принести жертву какого-то животного, нужно было его принести без изъянов. То есть животное должно быть без изъянов. Но определяли, есть изъяны или нет, работники храма. И если это было не их животное, они придирались так, что было очень сложно. Поэтому в основном животные покупались при храме, и стоили они в несколько раз дороже, это во-первых. Во-вторых, для того, чтобы принести в жертву такое животное, нужно было его купить за специальные монеты, серебряники, на которых не было изображения римского императора. И за покупку таких монет, вот менялы в храме и меняли обычные монеты на такие монеты, они брали до 2/3 в виде налога, ну, изымали. Их процент был до 60-70% от стоимости денег. То есть там процветала коммерция вовсю. Христос против этого и протестовал. Но самое главное, саддукеи, они не только имели власть, но и деньги. Но там, где деньги, там и власть. У нас обычно, когда говорят о трех витах власти, законодательная, исполнительная и судебная, все время помалкивают о главной ветви власти, не упоминая ее, о первой. Это Центробанк, это тот, кто владеет деньгами. Это реальная власть. Потому что она... Через такую власть можно управлять всеми. Властью исполнителя и властью законодательной и судьями, в конце концов. Ну, сказать, вот именно идея о том, что главный хозяин – это владелец денег, она только сейчас начинает доходить до людей. А в Израиле это знали 2000 лет назад очень хорошо. Ясно. Да, ну так вот. Возвращаясь к различным сектам и течениям. Иоанн Креститель стал руководителем одной из таких групп, сект. Что он проповедовал? Он проповедовал о том, что нужно покаяться. Он крестил как бы людей, крещение осуществлял через окунание в воду. И он говорил, покайтесь, ибо секира уже лежит возле дерева, то есть те, кто не покаятся, будут казнены. То есть он говорил о серьезных проблемах. Причем жил в пустыне, одевался очень скромно, одежда была из верблюжьей шерсти. И у него были ученики, которые у него постились, голодали, молились, то есть вели аскетический образ жизни. Вот то, что мы знаем о нем. И знаем о том, что Иродиад, который отнял, Ирод, прошу прощения, который отнял у своего брата жену, был критикуем Иоанном Крестителем, за что и попал в тюрьму. Ну и дальше попал танец, дальше просьба о его смерти, которая была удовлетворена. Ирод опечалился, но слово дал, поэтому... Да, вот опечалился. Да. Ну и вот через 7 лет после того, что случилось, Ирод был Калигулой смещен за возможную подготовку к восстанию, то есть как за измену был арестован и сослан, и через 2 года умер всеми безвестный и забытый. То есть Ирод свой все-таки получил. Но возвращаемся к Иоанну Крестителю. То, что дочка Иродиады, Соломея, попросила его голову, вся эта история напоминает спектакль, хорошо отрежиссированный и задуманный. Похоже, действительно. Слишком маленькие люди и слишком велика известность Иоанна Крестителя. Если он при жизни был назван апостолом, пророком, знаете, что это означает? Ну, как минимум, популярность в народе. Популярность, и самое главное, в Ветхом Завете это написано, пророков всегда проверяли. Если человек утверждал, что он пророк, его проверяли. Ему говорили, вот человек, расскажи все о нем. Или вот предмет, расскажи о том, кто был его владельцем. или расскажи о том, что сейчас вот происходит там-то и там-то. И достаточно быстро, или скажи нам, что будет через месяц с тем-то или с кем-то. То есть, ну, нужно было проявить свои способности и сновидения во времени и пространстве. И любой лжепророк развенчивался очень быстро. А Иоанн Креститель оставался пророком. Это означает, что его проверяли, и он выдержал испытания. А это очень серьезный авторитет. Тогда вопрос, кому была выгодна его смерть? Допустим, Иродиаде. Говорят, что она это ненавидела, и голову вообще сказала, что не нужно отдавать, и там издевалась над умершим. Но давайте... Ну, это первое, что приходит. Это то, что нам дают. Да, на поверхности. Да, теперь посмотрим, выгодна была Иродиаде смерть Иоанна или нет. На самом деле, вряд ли выгодна. Знаете почему? Интересно. Ну, вот смотрите, Иродиада, скажем так, занималась вместе с Иродом кровосмешением. То есть она не отказалась выйти замуж за Ирода, хотя была замужем за его братом. А законы Торы это запрещают. То есть она совершала грех. Соответственно, любви к ней у народа не было. И она, поскольку брат Ирода тоже явно был знатным лицом, она принадлежала к элите того времени. И значит, женщина была далеко не глупой. Озлоблять против себя народ – это, в конечном счете, большие проблемы. Любой властитель всегда это знает. Логично. Значит, Иоанн Креститель посажен в тюрьму за то, что он покритиковал Ирода. Когда человек сидит в тюрьме, о нем никто не знает, не слышит, и что бы он там ни говорил, уже ни до кого не дойдет. То есть его деятельность прекращена. И вот она решает его убить. Что такое убийство такого известного человека? Это привлечение внимания к себе, к своей персоне. Это серьезное озлобление народа против нее и против Ирода. Но в первую очередь против нее. А рано или поздно это где-то да аукнется. Тогда вопрос, зачем ей нужно было лишнее озлобление и возможная месть, ненависть со стороны людей, когда она и так, в принципе, свою проблему решила? Критика закончилась. Критики никто не знает, не слышит. Человек сидит в тюрьме, и когда он сидит в тюрьме, о нем потихонечку забывают. Так мы устроены. То есть смерть Иоанна Крестителя – это было привлечение внимания к его персоне, а то, что она оказалась виновата в ее смерти – это серьезная ненависть со стороны всех верующих и неверующих по отношению к ней. Она же убила пророка, по сути дела. Нормальный человек, даже импульсивная женщина, не станет себе создавать проблем. Это не свойственно человеческой натуре. Значит, ей смерть была невыгодна. Правильно? Да. Была ли выгодна смерть Ироду? Тем более невыгодна. Он правитель, который убивает пророка. Это уже кощунство. Это уже очень серьезный момент. Была ли выгодна его смерть дочери? А дочери было наплевать. То есть она исполнитель. Дочь была киллером. И вот в связи с этим вспоминаем покушение на генерала Шаманова, которого пытались убить. Слышали об этом покушении? Честно говоря, подзабыл уже. Ну, тогда скажите мне, кто является террористом номер один в мире? Считался Бен Ладен. А вообще на самом деле кто? Не готов сразу. Соединенные Штаты Америки. Да, ну да, логично. Они спонсировали все террористические организации. Они именно благодаря их спонсорству стал радикальным ислам. Выделилось радикальное крыло исламистов. Для чего? Для того, чтобы дискредитировать ислам. Потому что он предлагает другие модели общественного развития, которые конкурируют с западной демократией и могут оказаться гораздо выгоднее ее. Об этом говорил в своей речи Ахмадинеджад, тогдашний президент Ирана, в ООН, Потрясающая его речь, стоит зайти в Википедию и послушать. Так вот, во-первых, Соединенные Штаты спонсировали и создали терроризм как удобный инструмент для того, чтобы повод для того, чтобы захватывать весь мир и всех подчинять. Там террористы, все, вопрос решен. Это первое. Второе. Я как-то говорил с одним человеком, и он сказал, что после распада Советского Союза все серьезные ученые, известные, ну, специалисты во многих областях эмигрировали на Запад. А те, кто не эмигрировали, они стали погибать под самыми различными, так сказать, поводами. Вот из 130 ученых-ядерщиков, специалистов высшего класса, которые не пожелали отправиться в Америку и в другие страны, в живых осталось 30 человек. 100 были убиты. Ну, это было самоубийство, там одно, другое, третье. Потом я общался с одним парнем, который был в спецназе. И он сказал, что это было лет 10 назад, он сказал, что специалистов, а руководство ГРУ начинают убивать. То есть это, можно сказать, самая мощная разведывательная организация в России. Из самых видных деятелей они стали погибать по разным причинам. Я сказал, что идет целенаправленное уничтожение руководства и высших чиновников ГРУ. И объяснил, почему. Говорит, потому что там единственная организация, где нет никаких национальностей, кроме русской. Такое любопытное объяснение было. Но как вы помните, Задорнов говорил, что в спецслужбы не брали того, кто даже во втором, в третьем поколении имел торговцев. Не слышал. Это по крови передаются. Если у тебя, скажем, был дед-торговец, спецслужбы не возьмут, потому что продашь. Для торговца это главное, это наживо. То есть специалисты из разведки прекрасно знали, что эмоции человека передаются генетическим путем. Я к этому пришел в результате исследований многолетних, а это, оказывается, уже было известно. Но там, где практика... Да. Так вот, как покушались на генерала Шаманова. Самое организованное, лучше организованное убийство должно выглядеть как дилетантство. Поясню. Логично. Вот я говорил с одним парнем, он был в бандитской группировке. И потом ушел оттуда. В то время, как я с ним общался, он уже был замом мэра, выполнял различные функции. Был связан, ну а любой руководитель, ну, в России как? Если ты занимаешь пост, то тебе не обязательно брать взятки, тебе их принесут даже за то, что ты ничего не делаешь. Просто за то, что ты на таком посту, чтобы ты не тревожил никого, или кого-то не тревожил, просто за это приносят деньги. Или если ты что-то не сделаешь, за это приносят еще больше деньги. Поэтому работать не надо. За то, что ты не работаешь, тебе уже дают большие суммы. Ну, плюс мэры городов держат под контролем все, скажем так, отрасли, которые дают максимальные деньги. Одно из самых прибыльных – это похоронные услуги. Вот мой знакомый, с которым я общался, он как раз заведовал этими похоронными услугами попутно. Фирма у него была своя. Вот. Ну, и там была конкуренция серьезная. Но он про другую конкуренцию рассказывал, о том, что когда он был бригадиром бандитской группировки, он как-то столкнулся, схлестнулись они с авторитетом из другой группировки. И тот сказал одну фразу: «Я тебе отрежу голову». Ну а за слова надо отвечать. И он говорит: «Ну, мы поняли, что что-то надо делать, надо убирать этого авторитета. Пришлось заказывать киллера из Нью-Йорка». Я ему говорю: «А почему из Нью-Йорка? Неужели в России мало киллеров?» Он говорит: «Ну, знаете, не скажите, киллеры есть, но они все наперечет по пальцам». Я говорю: «Неужели? А в других республиках?» «Во всех республиках все известно». Я говорю, а как же Келлер провозит с собой? У него же должно быть пристреленное оружие. Он говорит, да, легально все проводится, оформляется как охота, и везет он свою винтовочку совершенно легально, по документам, возит, вывозит. Ну, я не стал всех этих деталей узнавать. Вот, во всяком случае, все достаточно налажено, и все наперечет. Серьезных профессионалов берегут, как говорится, как зенит ока, и они все наперечет. И я подумал, если для какого-то бандита нужно киллера заказывать из Нью-Йорка, то представьте, если это серьезная, скажем так, фигура. Нам кажется, что мы живем в обществе, где никто ничего не знает. Все контролируется. И везде есть четкие связи, понятия. Я, кстати, помню, на Камчатке общался с одним парнем, бывшим военным. Вот, и он говорит, я могу вас сводить в Крановский заповедник 2 дня пешком. Покажу красивейшие места Камчатки. Покажу даже места, где роют золото. И вы оттуда живыми уйдете. Мне стало интересно, я говорю, а как понять живыми? Почему такие могут возникнуть проблемы? Он говорит, ну, это практика обычная. Если в долине есть золото, то на входе в долину сидит снайпер и на выходе. Я говорю, ну, оказывается, тут свои законы. Он говорит, конечно. Так вот, везде есть свои законы. И если профессионально человек уничтожен, то возникает тут же сразу понимание того, что идет организованная охота. Поэтому самое, как бы, лучшее, это один из видов покушений, скажем так, наемных убийств. Это вот так, как пытались убрать генерала Шаманова. То есть какой-то обкуренный или пьяный таджик на КамАЗе или на какой-то другой машине, на грузовике, врезался в его машину. И там погибли люди, но генерал остался жив. Ну а что возьмешь с обкуренного узбека? Ничего не возьмешь. И такие как раз вот убийства, заказы, они достаточно часто, когда фигура очень серьезного масштаба. Так вот, Иоанна Крестителя... Да, извините, да. Да, вспомнилось, как Кристоф де Маржери, глава компании «Тоталь» французской, которая... То же самое. Да, какой-то неловкий человек выехал навстречу по самолету, который поднимается. Ну, полный бред. Ну, опять же, ну, здесь, конечно, явная постановка, но тем не менее, также человек получил небольшой срок, и, наверное, еще из тюрьмы выпустили. Вот. Так что, когда привлекают дилетантов, опытные организаторы, то тяжелее всего с ними работать. Он даже толком не знает, кто, что и как. Также и с Соломеей, дочкой Радиата. Значит, спектакль был отрежиссирован достаточно емко и точно. И тогда зададимся вопросом, а кому было выгодно Иоанна Крестителя, который сидел в тюрьме? Вывод один. Знаете какой? Да, судя по всему, какому-то религиозному течению. Если Иоанн Креститель был пророком, а это очень серьезное звание, и основателем группы, последователей секты, которая могла быть все более авторитетной, значит, естественно, его должны были убрать конкуренты. То есть, ну, естественно, не фарисеи, а саддукеи. Логично. Значит, как? Теперь разберемся, почему они его убрали. Много ведь сект было. Почему убрали именно Иоанна Крестителя? Во-первых, потому что он был пророком и почитался как пророк. Его признали пророком. А это очень серьезный вес. И во-вторых, он говорил о том, что нужно покаяться. Вроде бы невинная фраза, но знаете, что за ней стоит? За ней стоит признание несостоятельности саддукеев и фарисеев. Что такое покаяние? Покаяться – это значит, вы во грехе, вы должны измениться. Измениться, да. То есть получается, что все, что делали фарисеи, ортодоксально требуя, выполняя, так сказать, свято чтя законы и все заповеди, и все, что делали саддукеи, насмарку из-за одного заявления Иоанна Крестителя. Вы должны каяться, потому что все, что вы делали, не совсем правильно. Это же полнейшая дискредитация руководства церкви, или, скажем так, религии. Поэтому, в принципе, он был обречен. Руководству с первосвященником была смерть Иоанна выгодна. Если его смерть была невыгодна ни царю, ни Иродиаде, а нахождение в тюрьме как раз решало все вопросы, то у первосвященников наоборот. Когда человек сидит в тюрьме, все равно какие-то контакты есть, а то, что он сидит в тюрьме, это как бы униженность, он страдает, народ ему сочувствует, возмущается, узнает. Но сама идея сохраняется, да? Да, и идея не только сохраняется, но и усиливается. Когда притесняют какую-то идею, она наоборот начинает активнее развиваться. Поэтому его... Причем, обратите внимание, еще такой факт, на который сначала не обращаешь внимания. Он был руководителем направления, группы, общины. Он очень скромно одевался, питался медом, кузнечиками, там, различными плодами, жил в пустыне. И к этому же призвал своих учеников. Ну, его ученики тоже постились, голодали. И он, вот теперь смотрите, пророк, основатель общины, человек, имеющий своих учеников, мог ли он оказаться во дворце Ирода и жить там? Вряд ли, правильно? Вряд ли. А подается так, что вот он критиковал Ирода, а тот его посадил в тюрьму, как будто он там жил при нем и как бы не был недоволен. Вот так это воспринимается. Но он был в пустыне, где-то, далеко от Ирода. И когда говорил о том, что к чему он призывал? К покаянию. Дальше. К тому, чтобы люди не лгали, не лжесвидетельствовали. Чтобы довольствовались воины своей зарплатой, не притесняли бедных. То есть, в принципе, он повторял то же самое, что к чему призывает Тора, Ветхий Завет. Ну, естественно, какая-то критика была Ирода. Если он что-то сказал про Ирода, из-за этого Ирод вряд ли бы посадил в тюрьму и вряд ли бы и услышал об этом. Мало ли кто критикует. Скорее всего, донесли, усилили и надоумили посадить в тюрьму те же фарисеи и саддукеи. То есть, я думаю, что Ирод был вынужден его посадить в тюрьму, потому что информация была подана так, что Иоанн, можно сказать, угрожает ему. Кстати, историк Флавий Римский говорит, что Иоанн был посажен в тюрьму именно по политическим мотивам. То есть здесь больше как именно была политика, как критика власти царя и критика его управления. То есть версии есть разные, но, скажем так, Ирод мог бы просто послать своего человека, который бы сказал: «Не критикуй царя». Потому что арестовывать пророка – это себе проблема создавать. Но его посадили, значит, кто-то мог этому посодействовать. Скорее всего, это были фарисеи и саддукеи. То есть, какой мог быть их план? Существует пророк, который объявил, что Израиль скоро погибнет. А это уже не важно. Они же про это ничего не знают. Значит, они ему в подметки не годятся. Этот человек призван пророком. Он призывает к покаянию. То есть признает, что люди нагрешили, несмотря на то, что первосвященники ими управляют. То есть он полностью дискредитирует их власть. Значит, его нужно убрать. Просто убить, молва пойдет. Смерть является самой лучшей рекламой для какого-то течения, для какой-то идеи. Значит, его нужно... не убить, а изолировать, связать, каким-то образом затормозить. Для этого сначала нужно его посадить в тюрьму. Инсценируется, раздувается его критика царя Ирода, и настоятельно рекомендуется посадить его в тюрьму. Первое действие, первый акт совершен. Подготовка проведена, Иоанн Креститель оказывается в тюрьме. Дальше его нужно уничтожить. Если его убить там, то опять же это популярность. Если его казнит царь Ирод, у него будут большие проблемы, и опять это будет популярность. Что нужно сделать? Значит, нужно представить это все так, чтобы это выглядело естественно, и свалить все на пьяного таджика. И глупо, да. Значит, что нужно сделать? Скорее всего, Соломею, дочь Аридиады, могли в течение полугода, нескольких месяцев, тренировать в танцах, выбирая из самых лучших учителей для того, чтобы она танцевала на высшем уровне. Первое. Это все могло быть подано как забота ее матери. Вот хочу, чтобы ты станцевала, танцуй, девочка. Все. Вот тебе один учитель, вот второй, ты должна прекрасно станцевать. Дальше. И Радиаду тоже подготовили, обработав, соответственно, что Иоанн Креститель хочет свержение царя, критикует его, и ты тоже потеряешь власть. Но, в общем, убедить ее в том, что он ей, сказать, живой будет создавать проблемы достаточно легко. Женщина импульсивная, нажал правильно на те или иные кнопочки, и она выполнит свое дело. Скорее всего, предупрежден был и царь Ирод. С ним тоже поговорили, его обработали, объяснив, что Иоанн Креститель представляет опасность, что он замышляет, опять же, новую критику, что у него там есть связи из тюрьмы, а связи всегда есть, для того, чтобы людей поднимать против царя, который его посадил в тюрьму, и предложили изящное решение вопроса, что он здесь будет ни при чем, что он обязан выполнить свое обещание, и как бы он опечалился, он должен печалиться при всех, но что делать, он же слово дал. И получается какое-то просто случайное стечение обстоятельств. Девочка станцевала, царю понравилось, он дал обещание, она сказала, он был вынужден выполнить, он печалится, девочка печалится вроде бы, но мама сказала. Ну а мама, что с мамой взять? Обиделась на человека и так далее. И вроде бы на кого обижаться? То есть кого осуждать? Он разозлил женщину, а мы все знаем, какие женщины обидчивые. Ну и раз уж тут, как говорится, пошло такое дело, взяла да отомстила ему. Вот и концы в воду. А на самом деле, судя по всему, это готовилось достаточно долго и тщательно, потому что убирать значимые фигуры нужно незаметно и как бы естественно. Вроде бы как бы нет виноватых, что так получилось. Но кто-то напился, кто-то сел в грузовик и так далее, и так далее. То есть это метод Иакова. Опять же, возвращаемся. Ну да, да. Кстати, да. Когда человек сам как бы вроде бы за похлебку и что-то отдал и прочее. То есть для того, что мы можем... Какое самое лучшее управление человеком? Когда мы управляем его человеком, он это фиксирует в сознании. Это как вот рассмотрим клетку, возвращаемся. Клетка борется против вируса. У нее есть распознавание системы, свой, чужой. Но вирус проникает в клетку и встраивает свой генотип, и она работает уже на него. У вируса только одна задача – проникнуть в клетку. Как это можно сделать? Правильно. Иммунитет. Чтобы приняли за своего, он должен быть похож либо на еду, либо соответствовать желаниям клетки каким-то. Вот, допустим, вот, да. Я читал, кальмар, крупный кальмар отгоняет всех от самочки, всех других самцов, чтобы ее оплодотворить. У него нет времени даже на оплодотворение, потому что нужно отгонять других самцов. В это время маленький кальмарчик имитирует по цвету самочку, цвет самочки, спокойно подползает к самке, оплодотворяет ее и смывается. То есть для того, чтобы пройти куда-то, нужно выглядеть как свой. Или нужно соответствовать желаниям. Вот как Яков стал своим для Исава. Очень просто, он говорит, похлебку я тебе дам. То есть он заботится о нем на внешнем уровне, он ему дает. Вот так, это даже ничего не изменилось со времен Иакова. Западные страны помогали Африке, знаете как? Нет, не знаю. Гигантские суммы жертвовались Африке, но эти суммы жертвовались в виде техники. То есть производилась техника, люди получали деньги, рабочие места, дотации, все. Все это производилось, но никто не покупал. Так их сбрасывали в Африку и называли это, переводили как бы это все в денежные суммы и говорили о том, что Африке пожертвовали огромное количество денег. А на самом деле сбрасывалась техника, которая не особенно была и нужна. Это так же, как Греция, когда вступила в Евросоюз, ей впарили какую-то подводную лодку бэушную, которая уже не нужна была Германии. Ну, в общем-то, приблизительно, скажем так, схема поведения ясна. То есть сначала нужно втереться в доверие, а потом нужно убедить, что ты работаешь во благо, а потом уже решать свои вопросы. Вот, так что, в принципе, все это весьма похоже. Система свой-чужой есть у каждого человека. Для того, чтобы, скажем так, подчинить себе человека, нужно либо разрушить систему свой-чужой, либо казаться своим, либо обмануть, да. Обмануть. Либо есть еще один вариант. Работать на том уровне, где система свой-чужой не работает. А вот это интересно. Выйти за пределы возможностей. Знаете, как это можно сделать? Система свой-чужой работает, главную роль в ней играет сознание. Она работает в первую очередь на сознательной оценке ситуации. Но кроме сознания у нас есть подсознание, инстинкты наши. И если воздействовать не на сознание человека, где он фиксирует, скажем так, если насиловать человека, не привлекая, не возбуждая его сознание, то это легко проходит. Нужно успокоить сознание и воздействовать на инстинкты. Тогда система свой-чужой работать не будет. То есть, каким образом это происходит? Вот во времена, скажем так, римского восстания, рабы восставали, восстание Спартака, там сотни километров были кресты. Римский способ казни — распят на кресте, чтобы человек помучился и пострадал, чтобы ему было страшнее. Так вот, раб, которого захватили в плен, у него работает система свой-чужой, и он понимает, что он в плену, что он раб, и он внутренне всегда против этого протестует. Он может убить хозяина, что и бывало, но об этом не сообщается практически. В конце концов, он раб год-два, протест зреет, а дальше вот тут хозяин лежит, спит, а он раб. Взял да убил. Или восстание, или кражи. То есть такой раб всегда будет протестовать. А вот если раб за долги, то тот уже понимает, что он как бы сам это сделал. Да. И тогда никаких протестов нет. А если еще раб привык к своему положению, если подчеркивают, как ему хорошо быть рабом, а это тоже было. Человека нужно убедить, что быть рабом хорошо. Пропаганда. Вот как советского человека убеждали, что не иметь частной собственности – это хорошо, так же и рабов убеждали. И многие этому верили. После этого нет проблем. Так вот, на что действует нынешняя пропаганда? Она должна миновать сознание и проникнуть прямо в душу, к чувствам. И тогда человек не осознает гибельности того, что ему предлагают. Поэтому Геббельс говорил, пропаганда должна быть обращена не к голове, а к сердцу человека. Значит, для того, чтобы переформатировать нынешнего человека, чтобы не сработала система свой-чужой, нужно вести пропаганду эмоциональную, образную, потому что подсознание мыслит образами. То есть сознание мыслит какими-то отдельными моментами. А подсознание мыслит именно только образы, чувства. Чувство – это образность. Поэтому вот эти слоганы, образы, это все началось с рекламы. Вернее, реклама в этом дала достаточно большое развитие инструмента воздействия на подсознание человека. И, скажем так, западные страны, в первую очередь Америка, достигли в этой области весьма больших успехов. То есть незаметно воздействие на инстинкты человека через образы, через игры, через товары, которые продаются, можно достаточно быстро сформировать нужное отношение у любого человека. Он даже не поймет, в чем дело. А если в нем еще ослабить веру и нравственность, то тогда уже, можно сказать, система свой-чужой сломана, и тогда он возьмет все то, что ему от него требуется. То есть он станет рабом по убеждению. Но, кстати, я все время критикую Советский Союз, коммунизм, но начнем с того, что социализм и то, что было в России, это попытка спасти человечество. И если бы этой попытки, да, если бы этой попытки не было, то люди продолжали бы в это верить, и просто цивилизация погибла. А так все увидели, что в этом есть плюсы, но есть огромные минусы, которые просто нужно исправлять. А знаете, какое самое главное достижение большевиков, социалистов и коммунистов, которое осталось до сих пор? Ну, давайте так построим вопрос. Чем отличается наш человек от западного? Главное принципиальное отличие. Ну, первое, что на вскидку приходит, приоритет все-таки оставшегося коллективного сознания над личным. Совершенно верно. Если по форме брать, то наш человек отличается от западного тем, что он хамоват, слишком говорлив, криклив на отдыхе. Ведь как о наших людях на Западе судят? Невоспитанные люди. И я, когда выезжал за границу, еще 15 лет назад, я стеснялся своих соотечественников. Потому что вели все себя по-хамски. Но это от, скажем так, от того, что не прививали нам элементарную бытовую культуру. Поставили слишком высокие цели, а элементарные бытовые вопросы не решались. Кстати, через лет 5 я перестал узнавать наших людей, они перестали отличаться от иностранцев. Корректное поведение, нормальная одежда, нормальный голос. И очень быстро, кстати, выросли. Не за 500 лет, а за 5 лет. И моя знакомая, которая живет в Испании, это то же самое сказала. Это, знаешь, 5-7 лет прошло, а наш народ в корне изменился. Ничем не отличается от других, да. Так вот, главное отличие наших российского народа от западников в том, что мы сохранили чувство единства. Вот коллективное сознание, это, так сказать, это научное название. Это вообще правильно, с моей точки зрения, это чувство единства. Вот ощущение того, что мы все едины, единое целое. И эта тема и сострадания внутреннего, и ощущение, что мы все в одной лодке, и готовность вот реально пожертвовать собой. Все это сохранилось у нас. И если посмотреть вот как на Западе, то там, скажем так, в западных странах возможности общения, вот в Германии люди практически перестали общаться друг с другом, как мне сказали. То есть возможности общения сужаются. Частная собственность, частные права, возведенные, так сказать, в культ, становятся абсурдом. Человек замыкается на себе так, что он уже не может общаться. Это как еще лет 15 назад, 20 даже, мне рассказывали о том, как американцы общаются друг с другом. Очень любопытно. Режиссер известный говорил, иду, говорит, с американцем по улице, там продают мороженое. Он говорит, хочешь мороженого? Тот говорит, хочу. Он говорит, покупай. Вот такое гостеприимство. Или когда выезжают все на пикник, вот представьте, все собрались на пикник, американцы, человек, скажем, 6-8, все садятся в круг, все общаются, белозубые улыбки, шутки, каждый раскрывает свой, скажем так, свой пакет еды и ест только оттуда. Общего стола нет. В этом плане мне нравятся такие страны, как Испания, Греция и Италия. Там все-таки нормальные отношения сохранились. Вот, допустим, в Испании мне понравилось, как люди себя ведут. Значит, если вот собирается 6-8 человек в ресторан, у нас кто-то один постарается за всех заплатить. Это жертва, но иногда, так сказать, тяжеловато приходится. Это противоположная крайность. В Америке каждый четко платит за себя. Сколько съел, каждому официант. И официанты, только в Америке официант подходит и говорит, вам вместе или каждому порознь счет предъявлять. Вот. А в Испании знаете, как делают? Собирается человек 10. Каждый ест то, что хочет. Потом предъявляет общий счет, он делится ровно на 10 частей, и каждый платит 1/10. Понятно. То есть, вот это, я считаю, золотая середина. То есть, сказать, конечно, один может шиковать, а другой съесть салат. Но, в принципе, все понимают, что слишком не нужно выбиваться из графика. И получается очень интересная такая картина. Вроде бы каждый платит индивидуально, но, тем не менее, сохраняется определенное единство. Так вот, сохранение единства, ради которого было, в принципе, все гигантские жертвы, которые были при Советском Союзе, это есть попытка достижения единства между людьми, то, что называлось равенством. Но равенство, внешнее равенство – это катастрофа. Это все равно, что я говорил, это все равно, что когда люди стартуют на 100 метров, то судья кричит, чтобы все пришли вовремя к финишу одинаково. Это называется равенство. После этого спорт заканчивается, правильно? Да. Вот. То есть российская модель, социализм, это требование, чтобы все пришли к финишу одинаково. И стартовали одинаково. А западная модель, это конкуренция. Это возможность более талантливым прийти к финишу первым. Но при этом стартуют все с разных позиций. Один с 30 метров, другой со 130. Вот это называется внешнее равенство и внешнее неравенство. А на самом деле стартовать должны все одинаково, а на финиш должен приходить более быстрый. Вот этой диалектики мы пока еще не достигли. Так вот, то единство, которое было достигнуто все-таки, хотя и методом крайности и так далее в Советском Союзе, оно, почему, говорят, спасение придет из России? Знаете почему? Потому что для того, чтобы пришло спасение, нужно новое мышление. Новое мышление заключается в том, что должен быть все больший охват противоположностей. То есть в новом мышлении должно быть больше заложена программа развития. Правильно ведь? Более высокий уровень развития. А более высокий уровень развития подразумевает более широкий масштаб охвата противоположностей. Но охватить противоположности невозможно без любви. А один из главных признаков любви – это единство внутреннее. Поэтому перейти к новому мышлению может только Россия, которая работала на единство. Закон единства и борьбы противоположностей. Единства нет – бесполезно. Противоположности будут только убивать друг друга. И вот весь капиталистический мир настроен на убийство, подчинение, превращение в раба. А российская традиция – это тема единства. Это тема сосуществования разных культур, разных народов и противоположных направлений. Вот это и есть развитие. А американцы, они могут только создать глобализм. То есть истребление всех тех, кто, скажем так, отличается по сознанию и по схеме восприятия мира и так далее. А полная унификация в современном мире, ну, это уже отсутствие нового мышления, и это программа самоуничтожения, а как погибнет цивилизация при этом, это уже детали. То есть, чтобы выжить, ну, да, чего Богу от нас нужно? Нужно, чтобы мы к Богу сделали очередной шаг, приблизились к Нему. Чтобы приблизиться к Богу, что нужно сделать? Нужно подняться выше на этапе развития. А подняться выше на этапе развития, это означает большее количество любви в душе, более высокое единство и больший охват противоположностей. И это можно сделать тот, кто в первую очередь думает о единстве. Тот, для кого любовь и единение на первом месте, а деньги, добыча, конкуренция, выгода на втором, тот перейдет в новое, скажем так, систему мышления, в новое исчисление. Это, в принципе, об этом Христос и говорил. А тех, кто отказывается от любви ради победы, денег, благ, для кого борьба противоположностей на первом месте, а единство на втором, тот развиваться не сможет. Просто в силу объективных вселенских законов. То есть, если человек в своем поведении, в своих чувствах противоречит законам развития, он не жизнеспособен. Почему сказано в Ветхом Завете, у злого человека нет будущего, и светильник нечестивых угаснет? Потому что злой человек – это тот, кто поклоняется внешним материальным аспектам бытия и духовным, и тот, для кого, скажем так, конфликт, то есть подавление, свое торжество, свое благоденствие, ущерб другим на первом месте, а любовь на втором. Все, развитие закончилось. То есть тот, кто уже заранее запланировал 10-этажный дом на фундаменте 2-этажного дома, тот обречен на неудачу. Ему запретят строить. То есть сначала нужно выстроить фундамент любви, единства, веры, а потом на нем что-то выстраивать. Вот Россия при всех, так сказать, проблемах православия, социализма, она все-таки пыталась выстроить именно в первую очередь фундамент. За счет этого она отставала в комфорте, в мерседесах, в благополучии, но незаметный фундамент все-таки выстраивался. И сейчас строительство, в принципе, как только более-менее будет оформлено, каким должно быть новое мышление, оно должно быть диалектическим, оно должно соответствовать тому, чему учил Христос, то прогресс пойдет очень, очень быстро. То есть Россия к этому готова. Да. Ну вот, приблизительно то, что мы более-менее уяснили в процессе расследования по делу Иоанна Крестителя. Да, Сергей Николаевич, спасибо. Довольно любопытно вы изложили. Я, честно говоря, даже предположить не мог. В следующий раз рассмотреть то, что произошло с Иудой. Иуду просто использовали в темную. Здесь похожий механизм, но за исключением нюансов. То есть простой вопрос, который совершенно непонятен. Почему Иуда поцеловал Христа? Вот в этом поцелуе кроется разгадка, сказать, всего этого организованного убийства, которое было также проведено в отношении Иисуса Христа. Глава «Один из вас предаст меня». Алло, здравствуйте, Сергей Николаевич. Доброе утро, доброе утро. Какие у нас сегодня вопросы? Сергей Николаевич. Да. Да, хотел бы задать вам вопрос по поводу нашего государства. Ну, в целом, если в общем звучит вопрос, то каким должно быть гармоничное государство, но хотел бы чуть-чуть его конкретизировать. В последнее, ну, с 91-го года примерно у нас пытаются укоренить идею, что гармоничное государство – это, скажем так, свободное государство, в котором человек чувствует себя свободным, и никто, в первую очередь государство, не ущемляет его права. Но последние 2 десятилетия показывают, что эта идея как-то не срабатывает. И почему-то не укореняется, помимо прочего, сознание людей. Люди, наоборот, в последнее время, я замечаю, очень негативно, с пренебрежением начинают относиться к такому понятию, как демократия, считая демократию как общественный строй виновником и развала государства, и, соответственно, виновником своего общественного положения. Ну и так далее. Знаете, так вот, все-таки как должно быть гармоничное государство. Да, знаете, моя матушка говорила, заставь дурака Богу молиться, он себе и лоб расшибет. Да, то есть, если у человека идолопоклонническое мышление, то дай ему самую лучшую модель, и он все равно не справится с ней. То есть, нужно иметь правильное восприятие мира, правильное мышление. Насчет демократии. Я считаю, одно из самых лучших определений, что такое западная демократия, дал философ Солон в 5 веке до нашей эры. Он сказал, что в демократичном государстве все должны быть свободны и счастливы. У каждого должно быть по 5 рабов. Вот это образец демократичного государства. То есть свои должны процветать, чужие должны быть на соответственном месте. И в этом ключе западные страны так себя и ведут. Все для своих, и обман, воровство и войны против чужих. Но здесь, опять же, система распознавания свой-чужой. Они иммигранта воспринимают как своих. Вот это да, очень интересно. Когда иммигранты вне, они обворовываются, грабятся, убиваются. А когда они проникли в страну, им дотации, квартиры, и в конечном счете они получают гораздо больше, чем местные жители. Местные жители работают на них. Почему? Система свой-чужой так работает. Проникли в клетку, все, встраивайтесь в ее геном и делайте, что хотите. Да, это как вирус, действительно. Это языческое мышление. А у России противоположная тема. Россия давит себя, свой народ, в угоду другим. Всех других она приветствует, помогает, рассчитывает на дружбу. А со свой народ она давит нещадно. И это обратная сторона медали. Так вот, если говорить, что лучше, демократия, деспотия и так далее, нужно понять простую вещь, что нужно избавиться от материалистического мышления, которое в основе всего ставит форму, а не содержание. То есть демократия, деспотия – это формы правления государства, всего-навсего. А форма есть следствие. А содержание – это причина. То есть нужно говорить не столько о том, какая должна быть форма государства, сколько о том, к чему государство должно стремиться. Если мы не знаем, каким должен быть гармоничный человек, то бесполезно говорить о государстве. Ну, более-менее мы поняли, что такое гармоничный человек. Давайте сейчас экспромтом подумаем, каким должно быть государство. Ну, для начала пойдем от самого простого. Каким оно не должно быть? Логично? Да. Значит, вот сейчас в России поголовное воровство. Воруют миллиардами. Какой-то полковник ФСБ 9 миллиардов. Еще один полковник ФСБ 12 миллиардов. То есть суммы катастрофически большие. И ничего не происходит, ничего не меняется. Значит, если государство не преодолевает воровство, а воровство такого уровня – это есть уничтожение государства, то такое государство не выживает. То есть государство должно себя защищать. Оно должно быть сильным. А для этого законы государства должны исходить из нравственных понятий, а не из интересов правящего класса. Вот очень важный момент. Что такое закон? Закон, скажем, это требования к выполнению определенных действий. Что можно, а что нельзя. Так вот, слово «закон», скажем так, в иудаизме означает «заповеди». То есть любой закон должен сходить из божественной логики, которая, преломляясь в человеческой, придвигает ее к Богу, приводит к Богу. А если закон – это есть желание царя удовлетворить свои потребности, желания и прочее, то здесь будет несколько другая картина. Вот фильм «Чтец», если вы видели, там женщина, история женщины, которая потом погибла, покончила с собой, она очень честный, порядочный человек. Она заботится о мальчике, который умирал от заразной, кстати, болезни, спасает его. Но потом выясняется, что она сожгла 300 женщин, 300 заключенных, потому что действовала согласно инструкции, если бы заперла их в церкви во время бомбежки. Если бы она не следовала инструкции, они бы разбежались. А это было с ее точки зрения безрассудно и неправильно. То есть, как это, если я не ошибаюсь, эти правила вводила компания Siemens. Но это детали. Главная здесь идея в чем фильма? В том, что когда законы ориентированы не на все общество, а на интересы одного человека или группы людей, они могут быть бесчеловечными. То есть закон должен работать в интересах всего общества. Это первое правило. В России принимаемые законы не работают в интересах всего общества. Они работают в интересах определенной группы людей, ставя ее на первое место и лишая прав других. Значит, это, в принципе, ведет также к гибели государства. В принципе, чем, скажем, какая-то организация политическая отличается от банды? Знаете чем? Но могу предположить, что целями и методами. Политическая организация должна ставить целью, скажем так, улучшение определенной группы людей, группы избирателей. В конечном счете она должна иметь целью улучшения состояния и выполнения планов, поддержки мечтаний всего общества. То есть, если даже какая-то политическая партия отражает интересы какого-то слоя людей, в конечном счете их интересы не должны противоречить интересам всего общества. Это диалектика. Если какая-то партия жестко лоббирует интересы какой-то группы людей, которые против интересов всего общества, это уже банда. Понятно. И, соответственно, если это понимать, то тогда можно говорить о системах противодействия. Так вот, гармоничное государство – это то, в котором, которое не разрушается, которое развивается. Чтобы государство не деградировало и не разрушилось, нужно соблюдать нравственные заповеди. Не воровать, не грабить, не убивать, не лжесвидетельствовать, сохранять семью, любить свой народ, свое государство. То есть элементарные правила, скажем так, которые присущи любому здоровому человеку. Если государство не укрепляет семью, если государство не защищает себя, если государство не укрепляет и не защищает нравственность, то тогда главной целью будет личный шкурный интерес, деньги, благополучие, и государство раздерут по частям. Поэтому нормальное государство должно в первую очередь заботиться о душе человека, то есть о его нравственных качествах, чтобы не вырастали предатели, подлецы, негодяи, которые общество приведут к гибели. Оно должно заботиться о своем будущем. Это воспитание детей, это научный потенциал, это культура. И оно должно заботиться о настоящем, обороноспособность, питание и прочее. Логично? Да. Так вот, это если мы сначала просто элементарно рассмотрим, чего не должно быть, то нам легче понять, что должно быть. То есть методом отрицания мы приходим к методу утверждения. То есть государство в первую очередь должно заботиться о душе человека как о главной стратегической составляющей. Это есть вера, любовь и нравственность. Оно заботиться должно о следующем этапе, о обеспечении будущего. Это культура, это образование, воспитание, наука. И оно должно заботиться о настоящем. Обороноспособность, экология, еда и так далее. Но для того, чтобы государство было таким, оно должно быть определенным образом устроено. Во-первых, должно быть правильное мировоззрение, правильная система мышления. И во-вторых, правильное устройство государства. Так вот, люди сколько уже столетий пытаются понять, каким должно быть устройство государства. И выяснилось, что ни одна модель не работает. Хотя подсказка лежит на поверхности. Знаете где? Что такое государство? Это организм. Логично? Люди как его клетки. Значит, организм либо деградирует, умирает, либо развивается. Для того, чтобы организм развивался, что нужно? Значит, первое, что мы наблюдаем. Организм управляется, скажем, взять человека. Управление идет головным мозгом. То есть, полная власть из центра. Но головной мозг соединен с телом. И если он неправильно дает команды, тело болеет и может умирать, и вместе с ним умрет мозг. Система обратной связи работает безупречно. Значит, любое правительство в государстве должно отвечать за свои действия и не должно нормально существовать, если государство разрушается. А вот этого как раз нет. В России люди воруют, чиновники, а потом бегут на Запад и прекрасно существуют. То есть должны быть законы, осуществляющие обратную связь. Если правитель наставляет государство, он должен быть наказан. В любой точке земли, где бы он ни находился, он должен нести ответственность. Он един с государством, и он за него отвечает. Просто логически я рассуждаю. Дальше. Любой организм имеет миллиарды клеток, но только в половых клетках содержится возможность как бы, передачи информации. Но сравнительно недавно выяснилось, что любая клетка может стать, имеет тот же набор, что и половые клетки. То есть, говоря простым языком, наш организм голографичен. Каждая клетка имеет информацию обо всем организме. И здесь можно прийти к тому выводу, к которому я достаточно давно пришел. Вселенная голографична не только в пространстве, но и времени. И любой объект во Вселенной повторяет цикл и строение Вселенной. Это схема развития. То есть для того, чтобы развиваться, нужно иметь голографическое строение. То есть у нас есть специализированные клетки, которые формируют органы. Но на тонком плане мы все едины, и каждая клетка как бы является организмом. Что это значит в условиях государства? Это означает, что власть должна быть не только из центра. Власть должна быть на местах. И, скажем так, власть верховная должна конкурировать с властью низовой. В этом плане коммунисты были правы организовывать советы, местное самоуправление, которое потом было прекращено. То есть каждый человек, и в этом плане прав был Ленин, я считаю, когда говорил, кухарка должна управлять государством. Не управлять, а должна уметь управлять государством. Разные вещи. То есть каждый из членов общества должен быть голографичен. То есть у него должна быть, скажем так, возможность к информации, к развитию такая же, как у элиты. Тогда будет система социальных лифтов, и тогда общество будет развиваться. Если какая-то часть резко деградирует, а вторая развивается, общество неминуемо дробится, разделяется, а потом погибает. Это как омертвевает часть тела, а человек этого не замечает. Да. Да, извините, Сергей Николаевич, я бы здесь уточнил, вы очень любопытный момент затронули насчет кухарки. Я бы сказал, наверное, что не умеете управлять государством, а все-таки возможность научиться, если захочет. Вот, а для того, чтобы она умела, ей нужна первая информация, вторая тренировка. Вот для этому и служит власть на местах. То есть, скажем так, если губернатора выбирает Москва, то ниже уровнем чиновники должны напрямую избираться и зависеть от народа. Не просто галочку где-то поставил. Люди должны знать своего чиновника и выбирать. То есть опыт управления должен быть у многих. Понятно. Еще момент. Важный. Равные возможности. Я говорил о том, что западная демократия – это неравный финиш и неравный старт. То есть общество должно регулировать законы так, чтобы богатый работал в первую очередь на других, а потом на себя. Тогда он не будет обособляться. Это и высокий. В Америке я слышал, налог, когда человек умирает, налог на наследство 80%. То есть, в принципе, считаю, гармоничное государство должно к чему приходить? К тому, что человек, накопивший любые деньги, должен их возвращать государству, передавать. Для того, чтобы дети не были развращены и стартовали также, имея возможность развиваться. И вот все чаще богатых людей, богатые люди на Западе говорят о том, что оставят несколько миллионов своим детям, все остальное передадут на благотворительность. То есть они интуитивно чувствуют, что если ты эти миллиарды не заработал, то это убийство души. Да, согласен. То есть общество должно быть единым внутри. Дальше. Общество должно... Что такое равенство? Это, в первую очередь, равенство перед нравственным законом. Если перед нравственным законом кто-то может отойти в сторону, стать над законом, это деградация общества. Вот этот момент очень важен. Дальше. Если общество нацелено только на материальные блага, неизбежно будет деградация в душе, в умах, и затем в обществе. То есть государство должно правильно, скажем так, иметь правильную систему приоритетов. Еще важный момент. Вот наш головной мозг – это два полушария, каждый из которых работает в противоположном режиме. Только это дает правильную картину мира. Так? Так вот. Понятно. Так вот, что получается? Левое полушарие дает дробную картину мира, предметную, а правое – образную. Правое больше связано с подсознанием, которое мыслит, чувствует образами, а левое – с сознанием, которое именно отдельными моментами, скажем так, мыслит, дробными. Что сильнее, сознание или подсознание? Ну, разумеется, подсознание. Потому что в нем гигантский опыт, выходящий за пределы одного организма. А сознание связано с одним организмом. Но одновременно, если жить только под сознанием, мы превратимся в растение и в животное. Поэтому здесь идет конкуренция, диалектика. Сознание дает, скажем так, правильную ориентацию на коротких дистанциях, а подсознание на больших. То есть есть стратегия, есть тактика. И вот сочетание этих противоположных аспектов дает правильную картину мира и позволяет организму выживать. Знаете, как это переводится на язык государства? Например, государство. Yes. Вот смотрите, если наше сознание пытается подчинить себе нашу душу, подсознание, то идет защита, и сознание сворачивается. Человек заболевает психической болезнью или умирает. Или тяжело заболевает физически, что перекрывает ему возможность, скажем так, возможность попыток подчинения подсознанию. То есть, как родитель наказывает хулиганство ребенка, так наше подсознание наказывает наше тело и сознание за неправильное поведение. Но об этом я не раз говорил, так? Да, да, это понятно. Значит, если наше сознание, наше поведение не будет учитывать, скажем так, божественных законов, заповедей, то будут серьезные проблемы. То есть наше сознание должно ориентироваться, как ребенок ориентируется на родителя, так оно должно ориентироваться на то, что мы называем бессознательным опытом, скажем, тысяч поколений, которые скрыто в подсознании. Как это выглядит на примере государства? Если государство имеет власть только светскую, игнорируя об интересах власти духовной, то неизбежно начнется подчинение сознания, сознание будет подчинять подсознание. А дальше сумасшествие. Я вот сегодня ночью об этом думал. То есть государство, в котором нет группы людей, отвечающих за стратегическое мышление, то есть религия, философия, искусство, просто просвещенные люди. Если мнение таких людей не учитывается, а государство управляется чисто прагматичными людьми, то, в принципе, начинается как бы коллективное схождение с ума рано или поздно. Понятно, да? Сергей Николаевич, маленькое дополнение. В этом плане я считаю, что в Советском Союзе школьные учителя выполняли немалую роль. И школьные учителя, и деятели культуры, и философы, и, скажем так, кинорежиссеры, писатели. То есть есть всегда ряд людей, которые могут стратегически мыслить. И если их интересы, их мнение учитывается, государство тогда находится в балансе между стратегией и тактикой. Если подавляется, скажем так, эта группа людей и торжествует только разум, рассудок, как в эпоху просвещения, то этот рассудок достаточно быстро сходит с ума. Поэтому, с моей точки зрения, одним из самых сильных факторов, обеспечивающих стратегическое мышление, это религия. Поэтому если в государстве религия, институт религиозный развивается нормально, если их царство не от мира сего, то, что называется, то тогда государство развивается хорошо, идет конкуренция как бы духовной и светской власти, вождя и шамана, и это диалектика. Если начинает деградировать религия, идет резкое усиление значимости светской власти, а потом ее деградация. В этом ключе деградация католичества и религиозности в западных странах должна привести к резкому усилению значимости светской власти, что и произошло. А дальше ее постепенное схождение с ума. Что и происходит. Лидеры, посмотрите, какие европейские. Почти все без детей, без семьи и не всегда адекватно себя ведут. То есть вроде бы человек умный, вроде бы закончил, там, имеет 2-3 высших образования, у него все есть, а поведение его и, скажем, мышление, но, мягко говоря, может казаться странным. И объяснение этому феномену как раз отсутствие религиозности. Поэтому без, скажем так, без восстановления веры, которая сейчас угасает в католичестве и православии, невозможно создание гармоничного общества. А для того, чтобы возродить веру, нужно понять, откуда причины кризиса католичества и православия, то есть христианства. А вот причины кризиса – это как раз непонимание того, чему учил Христос. То есть мы опять возвращаемся, говоря о гармоничном государстве, к тем истинам, которые зашифрованы в Библии. Если мы их не поймем, то будут сложности. Если у нас не будет стратегического мышления, то тактическое мышление рано или поздно придет в упадок. Да, понятно. Так вот, одним из главных ключевых моментов понятия христианства является понимание того, почему Иуда предал Христа, в чем феномен Иуды, почему он должен был предать Христа, почему он покончил самоубийством жизни, почему Христос не остановил его. То есть, если мы не понимаем вот этих важных моментов, то вряд ли мы поймем все учение. Поскольку само предательство, которое, так сказать, смыкается с распятием, это, можно сказать, главная сцена спектакля. Это ключевые моменты, за которыми зашифрована как раз общая важная информация. Давайте попробуем с Иудой разобраться. Что вы говорите? Я бы чуть-чуть дополнил, что, может быть, Иуда, если в целом смотреть, в какой-то степени олицетворяет все человечество в том плане, что в плане непонимания христианства. Конечно. Не в плане предательства прямого, а в плане непонимания. Но он предал, потому что не понимал. Кстати. Да, совершенно верно. Да. И потом, скажем, трагедия еврейского народа, непонимание им миссии Христа привело к гибели Израиля. Но трагедия еврейского народа – это трагедия и нас всех. Потому что это мы все относимся к авраамической религии. И если еврейский народ не сумел что-то преодолеть, после чего произошла катастрофа, значит, эти зерна сидят и в нас, во всех. Как говорил Хемингуэй, если по ком-то звонит колокол, он звонит и по тебе. Да. Так вот, предательство Иуды, это, скажем так, это какой-то нерешенный вопрос иудаизма. Это какая-то проблема, которая существует до сих пор. И обратите внимание, 2000 лет уже люди пытаются понять причины предательства Иуды. Разобраться с этим вопросом. 2000 лет. Причем, если вдуматься, что на этой теме сколько людей размышляло. Я думаю, несколько миллиардов за все это время. И всего три версии. Первая версия – это деньги. По жадности предал. Вторая версия, что в него вселился сатана и им управлял. И третья версия, что он был любимым учеником Христа и исполнял приказы Христа для того, чтобы прославить его учение. Как вы думаете, какая версия предпочтительнее? Сергей Николаевич, здесь не готов выбрать версию, но хотел бы дополнить вопрос лично от себя, что любопытно, как причины предательства Иуды, так и, на мой взгляд, и очень любопытно было понять то, что заставило его раскаяться, потому что ведь посмотрите, он предал Христа при его жизни, имея возможность личного общения с ним, имея возможность слушать все, что он говорит, и наблюдать все, что он делает. А когда Христос умирает, то у него не остается наставника, учителя и так далее, и тем не менее он вдруг раскаивается. Причем, я так понимаю, абсолютно искренне. Вот это тоже очень любопытно. Причем на ровном месте. Без всяких видимых причин. На ровном месте. Причем, совершенно верно, я об этом и говорю. Да, ведь он знал, что Христос будет казнен. Это не было для него новостью. Тогда почему он раскаялся? Вот в том-то и дело, очень интересно. Ну, давайте попробуем разобрать все три версии. Так, не спеша, посмотрим все нюансы. Значит, первая версия, что деньги главное было, она не работает. Знаете почему? Ну, как минимум сумма не та слишком смехотворная в данной ситуации. Не, ну сумма приличная была. Я посмотрел в интернете. Сумма была равна 4-месячному заработку человека, работающего на винограднике. То есть не такая маленькая, если на дело земли купили. Но и небольшая, конечно. Но насчет денег. Давайте отработаем версию. Первое. Он вернул 30 серебряников. Если бы он из-за денег совершил предательство, он бы эти деньги не вернул. Деньги он получил, все пошло по плану. Никакой логики. Значит, вряд ли деньги, правильно? Дальше было написано в Библии, что он вор и брал из того ящика, в котором были пожертвования. Но тут возникает вопрос, давайте реально посмотрим на ситуацию. Христос ходил по пустыням, по городам вместе со своими учениками. Что было у учеников? Только одежда, больше ничего. Ну, какие-то мелкие предметы быта. Мог ли Иуда прятать деньги, которые он брал из кассы? Ему просто негде их было прятать. Я тоже обратил внимание на этот момент и тоже очень сильно засомневался в том, что Иуда что-то Здесь похоже просто на, скажем так, красивые фантазии, чтобы лишний раз доказать, что Иуда плохой. Ну да, да. Потому что человек, который, так сказать, в лишениях, ведь часто его ученикам нечего было есть, они колосья жевали. И вот 3 года ходить, чтобы там какую-то денежку взять, это смешно. Первое. Второе. Иуда был из Иудеи. Все были галилеяне, а он был из Иудеи, которая как раз отличалась очень такой серьезной ортодоксальностью и изучением Писаний. Если я не ошибаюсь, Иуда был единственный грамотный среди апостолов. И вот такой человек будет воровать, и это как-то странно. Он как раз, он и возмущался, когда Христос натирал себя драгоценным маслом, потому что он, можно сказать, был ортодоксальным учеником. Да, причем возмущался под очень благородным предлогом. Да, я понимаю, и воровство здесь как-то не стыкуется. Дальше. У Иуды был ящик с пожертвованиями. Он мог бы с этим ящиком скрыться, я думаю, там могло быть не меньше денег. А в какие-то периоды, когда много было народу, там могло быть очень много денег. Скрылся с ящиком, все проблемы. Когда же тогда? При чем тут воровство? Он был администратором. Более того, опять же, по главному принципу, ищи, кому выгодно. Иуде была невыгодна смерть Христа. Источник денег прекращался. Если он подворовал, кстати, да, он бы и так и дальше подворовывал и прекрасно бы себя чувствовал. Тут, да, тут не стыкуется. Потом, если он приворовывал, то зачем ему вести римлян вооруженных, чтобы захватить Христа? За 30 серебряников смешно, у него в кассе, я думаю, было гораздо больше часто. Очень много слишком нестыковок в плане денег. По поводу того, что вселился сатана, ну тут вообще никак. То вселился сатана, то вышел, то он решил его, так сказать, уничтожить, то он раскаялся. Но эта версия, я думаю, даже не стоит рассматривать. Третье, что он любимый ученик Христа. И что это был спектакль для того, чтобы для распятия Христа, поскольку Христос знал, что его должны распять. Но если он был любимым учеником Христа, почему он тогда повесился? Он же выполнил заповедь учителя. Почему 30 серебряников вернул? Почему их брал? Он мог бы без 30 серебряников. Тем более здесь есть нюанс. Все прекрасно знали, где находится Иисус Христос. И захватить его, обнаружить, было проще простого. Не нужен был Иудас вооруженными людьми. Это несколько другая тема. Тут другая подоснова должна быть. Христа пришли арестовывать. Причем арестовывать пришли не иудеи, не евреи, а римляне. То есть это была полиция, которая его взяла. Они прекрасно знали, где он находится. Причем тут Иуда? То есть версия о любимом ученике, ну вообще, ну ни в какие ворота. А то, что он грустил из-за того, что помог учителю выполнить свою миссию, повесился. Серебряники. Не работает. Тогда вопрос. Почему за 2000 лет люди не смогли элементарных вещей понять? Как вы думаете? Все-таки должна быть хоть какая-то минимальная версия предательства Иуды. Самая простая. Но единственное, что приходит в голову, это то, что Иуда разочаровался в учении Христа. А вот почему здесь сразу так не готов? Вот это уже ближе к теме. Ну давайте попробуем экспромтом порассуждать. Итак, Иуда, скорее всего, был самым ортодоксальным учеником Христа. Первое. Ну, значит, наверное, считался самым талантливым в этом плане. Так. Вполне возможно. Дальше. Иуда был не просто казначеем. Он был администратором у Христа. Он же сам с ящиком не бегал в город. Он давал какую-то денежку апостолам, и те что-то покупали. Если он бы с ящиком бегал, его могли бы ограбить, там, убить. Проще дать несколько динариев кому-то из апостолов и сказать, что нужно купить в городе. То есть он был администратором, очень значимым лицом. Логично? Да. Статус был высокий. А, кстати, да, статус, верно. Да. Кстати, когда Христос, есть фраза в одном из Евангелий, отошел в сторону и незаметно подошел к своим ученикам. О чем они говорили, помните? Они спорили, кто из них выше, кто ближе к Христу и кто значимее. Статусность. Понятно. Хорошо. Итак, тогда вопрос. Если Христос знал, что его предаст Иуда, почему он с самого начала его выбрал и поставил администратором? Нелогично. Ответ знаете какой, скорее всего? Нет. Христос не знал, что его предаст Иуда. Ему, а вот это новость. Ему это видение было закрыто сверху. Открыто только уже в самые решающие моменты. Мы считаем, что ясновидение... Вот это очень интересно. Да, мы считаем, что ясновидение это всегда вот я захотел, я увидел. Я неоднократно убеждался, что ясновидение тоже контролируется. То есть могут дать информацию, а могут ее закрыть. Христос до определенного времени просто не знал, что его предаст Иуда. Он знал, что не в деталях, что он должен быть казнен, приблизительно знал сроки, может быть, даже знал, что кто-то из апостолов его предаст, но деталей он не знал. Дальше. Ведь его же предал не только Иуда. Кстати, да. Его предали и апостолы, отказываясь от него. Да, да. Так а в чем отличается предательство Иуды от предательства апостолов? Ну, отличается тем, что Иуда предал сознательно из каких-то идейных побуждений, а остальные предали из страха, из инстинкта самосохранения. Я бы так сказал. Ну, скажем так, у остальных было невольное предательство. Ну да, да. Но все-таки, почему они, пробыв с Христом 3 года, его предали? Потому что так и не поняли, чему он учил, и его учение не укоренилось в их подсознании. То есть ученики не понимали, что он и отмечал. Вы видите глаза, но не видите, имеете уши, но не услышите. А почему его не понимали ученики? Ну, вот здесь вопрос всех времен и народов, как говорится. Да. Не готов сказать. А потому что все новое, оно более диалектично. Для диалектики нужно иметь любовь, а для того, чтобы эту любовь иметь, нужно подтвердить, как бедный Иов, пройти подготовку. Хорошо, другой вопрос. В Библии сказано, ответ уже данный достаточно простой, причины предательства Иуды. Там сказано, что фарисеи и книжники искали способа, как уничтожить Христа, как погубить его. Значит, вполне логично, если об этом написано в Библии, представить, что они связаны с этим, с Иудой, с казнью Христа. И тогда возникает вопрос. С Иоанном Крестителем разобрались очень быстро. Как только первосвященники увидели, что его учение затрагивает их интересы, унижает их статус и их перспективы, они сразу же начали защищаться. И он оказался в тюрьме, а потом был казнен. Вопрос, почему Христу было позволено 3 года ходить и проповедовать? Почему его сразу не обезвредили? Особенно если учесть, что он повторял то же самое, что Иоанн. Что все дети Божьи, что нужно каяться, что приблизилось Царствие Небесное. Почему ему 3 года позволили ходить? Как вы считаете? Почему 3 года ему позволили ходить, сейчас не могу сказать, не знаю. Но я подумал сейчас о том, что фарисеям, ну, либо другим течением, либо всем вместе нужен был Иуда. Сам факт того, что Христа предает его ученик, чтобы дискредитировать учение Христа в глазах общества. Совершенно верно. Вот мы сейчас все это и разработаем. Вот смотрите. Почему 3 года позволено ему было проповедовать? Я думаю, как раз то, что он повторял слова Иоанна, это была одна из причин, почему его оставили в живых. Как ни странно. Иоанна за это убили, а Христа, наоборот, оставили в живых. Знаете почему? Потому что заповеди Христа невыполнимы, если им следовать по форме. Вот представьте, сидит первосвященник, к нему приходит его слуга, подчиненный. Первосвященник его спрашивает. Появился еще один пророк, называет его спасителем. Зовут его Иисус, И он повторяет то же самое, что мы все дети Божьи, что нужно каяться, что Израиль погибнет. Понятно, нужно защищаться. Потому что если мы все в грехе пребываем, а первосвященники ничего не смогли сделать, значит, они не нужны. Тогда вопрос, почему его оставляют? Ответ, я думаю, простой. Поскольку заповеди его были непонятны, и часто, в принципе, четкое по форме выполнения заповедей Христа – это самоубийство. Ударили по одной щеке, подставь другую. Это что такое? Это полная деградация. Народ исчезнет с лица земли, если будет так себя вести. Дальше. Прощайте людей. Если я прощаю того, кто меня предал и обидел, он меня предаст еще раз. Я его опять прощу, он еще больше продаст и предаст. То есть прощение людей – это есть развращение людских душ. Логично? Верно, да. Весь иудаизм стоит на том, что, так сказать, за преступление человек должен быть наказан адекватно. Око за око, зуб за зуб. Но наказан обязательно. Если нет наказания, нет обратной связи, развитие заканчивается. А Христос призывал всех прощать. Это же гибель общества. Дальше. Он говорил, что быть богатым – это зло. Что богатые в рай могут не попасть. А как же без денег? Раздай все нищим и иди со мной, он говорил людям. То есть он призывал к нищете, к полному несопротивлению злу, к прощению. То есть основные принципы жизни, выживания, существования отдельного человека и государства он рушил. С точки зрения нормального человека это полный бред. Значит, если какой-то сумасшедший повторяет слова Иоанна, ходя, имея учеников, то это дискредитация учения Иоанна Крестителя. Не пропаганда, а дискредитация. Потом, Христос говорил совершенно непонятно притчами. У него системы не было, притчи. Причем совершенно... Да, системы, кстати, не было. Если его не понимали ученики, которые с ним были 3 года, мог ли его понять простой народ и первосвященники, у которых как раз логика была великолепной? Вряд ли. Дальше. Любой гуру, любой основатель секты, какого-то учения, он стремится набрать как можно больше учеников, чтобы повысить свой статус. А Христос бродил, но забрал 2 учеников у Иоанна. Это говорит о том, что его, скажем так, его знания, его учения оказались более состоятельным, чем Иоанна. Апостол Андрей и еще один из апостолов пришли к нему, оставив Иоанна. Но за все это время к нему не присоединился ни один человек. Только 12 как с ним ходили, так и ходили. Значит, если у него не растет количество последователей, значит, он не так опасен. То есть, с точки зрения первосвященников поначалу, как он выглядел? Какой-то странный человек со способностями, чудеса может делать. Но при этом он несет абсолютную ахинею, говорит непонятными речами, его никто не понимает. Но народ падки на чудеса и на что-то необычное бежит к нему. Он еще повторяет слова Иоанна. Ну, то есть, гоголь-моголь. Ну, пускай ходит, развлекается. А потом вдруг, когда прошел не один год, вдруг выяснилось, что, оказывается, люди-то все-таки идут за ним, люди следуют. Он, не набирая учеников, вдруг начал приобретать огромное количество людей, которые ему поклонялись, и сочувствующих, и поклоняющихся. То есть, говоря простым человеческим языком, знаете, что произошло? Христос переиграл священников. А, понятно, да. Эти 3 года уже были для того, чтобы не исчезнуть из сознания человеческого, чтобы закрепилось эта информация. Хотя она была непонятной притчами, образами, но феномен излечения людей был доказательством того, что он все-таки не только способности имеет, но и он в какой-то степени прав. А потом люди воспринимают простые душой. Почему он рыбаков набрал? Потому что тот, кто логически пытается понять, у него ступор. А вот душой человек чувствует, что там есть истина. Почему Христос и говорил: блаженны нищие духом? Так вот, первосвященники как раз были богаты духом. Это были исключительно образованные, умные, интеллектуально развитые люди. Поэтому им вдвойне сложнее было понять то, что говорит Христос. Но когда они увидели масштабы популярности, они поняли, что надо что-то делать. Тем более, судя по всему, не в начале, а в конце своей деятельности он начал четко и последовательно критиковать священников, говоря страшные вещи. Они к Богу не идут и других не пускают. То есть, когда началось их разоблачение, когда он начал говорить о лицемерии священников, о том, что они утратили веру в Бога, что все это имитация, то здесь уже понятно, он был обречен. Стоял только один вопрос: как его уничтожить, где взять киллера и как подготовить киллера. Так же, как в случае с Иоанном Крестителем. Но здесь была еще одна сложность, даже две. Знаете, каких? Вот чтобы понять логику Иуды и почему Христа предал Иуда, нужно просто смоделировать логику организаторов убийства, и тогда многое станет понятно. То есть, как они рассуждали, скорее всего? Рассуждали так: его нужно срочно уничтожать. Но, оказывается, все-таки у него была система, хоть и скрытая, и его учение начинает набирать популярность. Выяснилось, что это не разбросанные, а разрозненные фразы, а это именно учение. Поэтому, убив Христа, можно выпустить джина из бутылки, его учение станет еще более популярным, смерть будет рекламой. Значит, нужно уничтожать не только его, но и его учение. Это двойная задача. Дальше. Убить Христа – это сделать его популярным. Значит, нужно так это сделать, чтобы это было естественно. Первое – руками другого человека. Второе. То есть, его должны убить не евреи. Способ казни в Израиле был забивание камнями или сбрасывание с обрыва. Его должны были убить римляне. Тогда как бы здесь священники ни при чем, и тогда не будет возмущения в народе. Так вот, у римлян казнь обычно совершалась через распятие, а у евреев через побивание камнями. То, что Христос был распят, говорит о том, что их план удался. Каким образом римляне должны были его казнить? Главное, какая проблема была в столкновении с римской властью? Это свержение римского, так сказать, ига, это борьба против римлян, это подготовка к революции, это желание возглавить восстание. Правильно? Да. То есть Христа нужно было объявить бунтарем, человеком, который набирает людей для того, чтобы организовать восстание, и сбросить римскую власть. То есть то, что было, что произошло в Израиле через 30 лет после Христа, в принципе, все это и произошло. То есть его обвинили в том, что потом сделали сами. Получается, да. То есть Христос пытался спасти Израиль через преодоление гордыни, через изменение сознания, но первосвященники, желая спасти свое государство, на самом деле убивали его. Причем они, я думаю, исходили не только из своих личных опасений и соображений, они исходили же из интересов государства. Даже в древнем Израиле и в древних государствах очень хорошо изучали историю, потому что это был бесценный опыт. Вы знаете, как погиб Египет? Нет. Я в одной из популярных передач это увидел и узнал. Значит, в Египте была четкая власть, смычка фараона и жрецов. Все работало безукоризненно, и государство развивалось и крепло. А потом жрецы стали забывать о небе и стали все больше заниматься делами земными. Дело кончилось тем, что они начали конкурировать реальной властью с фараоном. И дальше что? Дальше уже южная часть Египта принадлежала жрецам, а северная фараону. То есть уже пошло разделение административное. Жрецы решили стать властителями. То есть они одновременно решили светскую и духовную власть захватить. Фараон им противостоял. Я говорю очень приблизительно, как я помню. И для того, чтобы свалить фараона, они знаете, что сделали? Нет, не знаю, любопытно. Дело в том, что физическая победа – это не победа, а это временно. Главная победа не только физическая, но и духовная. То есть нужно было уничтожить авторитет фараона, тогда он реально бы проиграл. Как можно уничтожить авторитет фараона? Вы не задумывались, почему такие гигантские сооружения, как пирамиды, строились только для захоронения фараона? Просто могилку себе сделать из 2 миллионов глыб двухтонных. Как-то уж более смешно, маловероятно. Это были ритуальные сооружения. Но не будут склеп человеку такой гигантский делать. Это вне любой логики. А в чем ритуальность заключалась? Не думали? Но. Дело в том, что когда люди засыпали, они выходили на другой уровень, открывалось ясновидение, общение с умершими родственниками. То есть во сне они могли... То есть связь с тонкими... Да, с тонкими планами во сне они могли посещать загробный мир. Хотя бы на входе постоять. И после этого у них были большие преимущества по отношению к другим, видели будущее и прочее. И те души из загробного мира, которые давали им советы, они спасали часто, может быть, от смерти, от каких-то неурядиц и прочее. То есть все знали, что загробный мир может влиять на этот мир, и он выше и могущественнее этого мира. Логично? Значит, умерший фараон может из загробного мира влиять на этот мир. То есть пирамиды были... теперь понятно. Пирамиды были культом загробного мира, культом высших планов, поклонение высшим планам, которые управляют этим миром. И фараон, как сын богов, как бы, когда он уходил в другой мир, он должен был сохранить связи с этим миром, влиять на этот мир и помогать ему. То есть это была ритуальная фигура, очень значимая. То есть есть жрецы, которые общаются напрямую с тонкими планами, а есть фараон, который и при жизни управляет, и из загробного мира. То есть культ умерших, это был культ сверхспособностей, культ высших планов, и как бы это был элемент развития, когда еще не было единобожия. Так вот, жрецы решили свалить фараона, развенчав культ о загробном мире. То есть была пущена информация, ну, в общем, дискредитация именно духовной. И они своего добились. Но потом и сами разделили судьбу фараона. После этого Египет перестал существовать. Неудивительно. То есть, когда духовная власть начинает бороться со светской, забыв о том, что у них разные территории, разные ниши, но общая цель, тогда начинаются проблемы. В этом плане в России, когда церковь начинала бороться за свои права, патриархи уже боролись не за свои права, а за власть реальную, то это грозило гибелью России. Петр I решил задачу просто. Видя, что патриарх нацеливается на власть, он просто упразднил свод патриархов, и главой церкви стали цари. Но когда главой церкви стали цари, по форме было это правильно, а по содержанию пошло торжество логики и светской власти. Да. А когда идет торжество сознания, через какое-то время начинается деградация. Вот Николай II образец такой деградации. Ну, я отвлекся. Возвращаемся к первосвященникам. Они понимали, что дискредитация духовной власти – это есть гибель Израиля. То есть, если есть деградация светской власти, если свергнут правителя, появится новый правитель, государство будет жить. А вот если разрушится институт религиозный, то государство вряд ли оправится. Поэтому, защищая себя от обвинений, они защищали, были уверены, что спасают не только себя, но и государство. Поэтому кощунство в адрес первосвященника, в адрес института религиозного, это было очень серьезное преступление. А Христос... кстати, да, извините. Да. Христос же воспринимался в этом случае как разрушитель государства, как террористы сейчас воспринимаются в нашем мире. Конечно. Причем он бескомпромиссно, конкретно говорил, что священники не нужны, потому что они не к Богу ведут, а от Него. Он говорил, что они лицемеры. Он обвинял их в непонимании Торы. То есть, фактически, он призывал к ликвидации института священников. Это есть разрушение религии и государства. Поэтому, естественно, его нужно было остановить. Значит, как его остановить? Нужно было не только его уничтожить, но и дискредитировать его учение. И в этом плане идеальный вариант – это один из учеников, который должен его предать. Как выбрать ученика? Да. Значит, вот это очень интересно. Значит, нужно его найти, нужно его обработать, соответственно. И вот, вероятно, сели за стол первосвященники и начали обдумывать, как это сделать. Но для того, чтобы подготовить киллера, нужно, соответственно, знать его психологические особенности. И вот здесь важнейший момент. Чем Запад отличается от нынешней России и всегда отличался? И чем иудаизм отличается от христианства? Вот смотрите, когда евреи молились золотому тельцу, Бог сказал Моисею, нужно убивать всех, кто это делает, иначе народ погибнет. Молитва золотому тельцу, служение Мамоне, это есть поклонение жизни в конечном счете, правильно? Удовольствие. Мамона это Бог не только денег, но Бог благополучия, наслаждения и удовольствия. Так вот, поклонение деньгам это внешний уровень. Внутри это поклонение нашим желаниям, инстинктам и поклонение жизни. Логично? Да. Вот есть ценности материальные и ценности духовные. Какие важнее? Разумеется, духовные. То есть, если у вас, скажем, есть крупная сумма денег, это хорошо. Но если вы можете обеспечить себе деньгами завтра, послезавтра, это намного лучше. Верно ведь? То есть, говоря другим языком, если вам дадут кучу денег, но завтра вас должны казнить, счастья не будет. Но если у вас отберут деньги и скажут, что завтра, послезавтра вы получите намного больше, вы будете счастливы. Ну, скажем так, испытайте радость. То есть, обеспечение будущего важнее, чем обеспечение настоящего. Простой принцип. Логично? Да, совершенно верно. А самое надежное обеспечение будущего, знаете, через что идет? Ну, исходя из вашей системы, через любовь. Нет, мы говорим сейчас, мы сейчас говорим о... Но в рамках иудаизма, то есть через духовность. Так вот, самое надежное обеспечение будущего – это есть власть. А духовная власть – это есть высшая власть. То есть, когда человек имеет деньги, он их может потерять. Когда он имеет власть, у него будут деньги. Поэтому поклонение жизни инстинктам, когда человек поклоняется земному, неизбежно апогеем будет иметь высшей точкой власть. Понятно. Сначала физическую, потом духовную, потом власть во всех аспектах. Других вариантов нет. Именно власть есть высший символ защиты жизни. Теперь, да, извините, Сергей, да, теперь понятно, почему Христос от власти над всеми царствами отказался. Вот, вот, к чему я и веду. То есть дьявол искушает его сначала на физическом уровне. Обратите внимание, у еврейского народа есть сверхспособности. Тора, Ветхий Завет – это инструкция по тому, как выжить, имея сверхспособности. То есть как их сохранить. Христос говорит о том же самом, но на более высоком уровне, что если любовь не поставить выше жизни, сверхспособности будет убивать, приводить к программе самоуничтожения. Что и произошло с народом Израиля. Поэтому его последовательно искушают в рамках иудаизма, в рамках мышления еврейского. То есть проявить свои способности на материальном уровне. Он отказывается. Полетай по воздуху, он отказывается. То есть вот лети по воздуху. Нет, не искушай Всевышнего понапрасну. Тогда ему дают высший аспект искушения. То есть духовную власть над всем, над всеми народами и государствами. Выше быть не может с точки зрения человека, для которого жизнь на первом месте. Он отказывается и говорит, что Богу одному поклоняйся, ему одному служи. То есть вот здесь есть принципиальная как раз разница. То есть для Христа любовь сначала, жизнь потом. Он это доказал своим распятием. Для людей того времени жизнь все-таки была абсолютной ценностью. Знаете, как в анекдоте? Есть такой анекдот, достаточно уже известный. Когда мужик едет на машине, вдруг авария, машина в пропасть, он успел там в воздухе выпрыгнуть, зацепился за ветку дерева и висит. И думает, что делать? Начинает кричать, эй, люди, есть кто-нибудь? И вдруг голос, это я, твой Бог. Он говорит, Господи, помоги, спаси. Голос говорит, отпусти ветку. Мужик так еще сильнее за ветку схватился и кричит, есть тут кто-нибудь еще? Понятно. То есть, очень хорошо смысл отражает. Да. То есть что важнее? Важнее жизнь. Так вот, вот эта схема, когда жизнь важнее, а значит самая главная ценность – это власть. А власть что такое? Это статус. Этим были все пропитаны люди того времени. Теперь возвращаемся к ученикам. Помните, о чем они спорили, когда их Христос подслушал? О том, кто главнее, кто выше, кто значимее рядом с Христом. То есть это та же тема власти. Значит, да, именно на этой теме можно было поймать будущего киллера. Так ведь? На честолюбии, на власти. Значит, дальше. Христос говорил, что его казнят не только за два дня перед распятием. За три дня. Я думаю, он мог сказать это через год, через два. Но больший срок. И тогда у учеников было определенное разочарование. Логично? Кстати, да, это потеря будущего. Это ущемление их статуса, это разрушение их духовной власти. Он ведь их научил лечить людей, изгонять бесов. Это же статус огромный. Да. И вдруг его распинают, и кто на них после этого посмотрит? Ведь в глазах людей того времени все смотрели на любого пророка, как на Моисея. Если ты пророк, тебе Бог даст силы, чтобы победить всех. Поэтому, если ты проиграл, значит, ты уже не пророк. И это была трагедия для них своего рода. Но и самой большой трагедией это было для кого? Тот, кто был выше всех. То есть для Иуды, для администратор. А вот теперь да. Как на этом можно было сыграть? Внимание. Да, вот теперь представьте, приходит от первосвященника человек, который в суды начинает говорить. Ты самый умный из учеников Христа. Ты можешь лечить от проказы, ты можешь оживлять мертвых. Вы вдумайтесь, его ученики могли лечить проказу и оживлять мертвых. Представляете, какой уровень, какой статус? Да. А твой учитель дезертир. Его убьют. А ведь все на него смотрели, как на Мессию, который должен спасти народ Израиля от рабства, сделать народ Израиля властителем над другими народами. А твой учитель дезертировал. Значит, ты, Иуда, только можешь спасти народ Израиля. Ты должен возглавить это направление. Ты должен стать преемником Иисуса Христа. И мы тебя поддержим, потому что Израиль надо спасать. И знак того, что мы с тобой, вот мы тебе даем как аванс 3 серебряника, мы тебя будем поддерживать и помогать, спонсировать в приобретении оружия. А любое движение, оно требует денежных расходов. И мы сказали, мы будем твоими финансистами, мы тебе поможем организовать восстание и спасти народ Израиля. А теперь представьте состояние Иуды. Он будет выше Христа. Да. Христос сломался, а он, Иуда, спасет народ Израиля. Причем он будет истинным спасителем в человеческом понимании. Конечно. Явным, да. Христос отказался физически спасать, а Иуда можно спасти. Что дальше? Ему говорят, ну для того, чтобы спасти народ Израиля, ты должен всем показать, что ты его любимый ученик. Поэтому ты должен как бы, раз он говорит о том, что его казнят, должен привести сам, исполнить его волю, как преемник его, привести к нему римлян вооруженных, которые его должны арестовать, ты его должен поцеловать как символ того, что ты его лучший ученик, и он и его преемник, и он передает тебе все полномочия. Понятно. Очень интересно. Что Иуда и делает. И так Христа взяли, Христа распяли, а что дальше? А дальше первосвященники должны встретиться с ним и обсудить, как спасать Израиль, как ему действовать, и как ему набрать большее количество учеников и так далее. И дать большие деньги, и помочь в организации восстания. А ему, наверное, просто сказали спасибо. Да, ему он приходит к священникам, и они говорят, парень, мы пошутили, у тебя ничего не получится. Забирай свои 30 серебряников, свободен. И он понял, что его использовали в темную. Что его развели, говоря со современным языком. Вот тогда он пошел и повесился, выбросил эти деньги и пошел повесился. И вот тогда очень любопытный момент здесь возникает. Иуда повесился из-за того, что его кинули, или потому что он раскаялся? Потому что все считают, что потому что он раскаялся. Но тогда получается, по вашей версии, что он не раскаялся в суде. А почему? Он и то, и другое. А, и то, и другое? Конечно, он понял, что его использовали, и он сыграл роль убийцы наемного. И что он, по сути дела, не продолжил дело Христа, а предал его. Ну, то есть, мы можем предполагать, что он осознал то, что он совершил. Ну, конечно, он понял, что его обманули, и что то, что он считал спасением, оказалось предательством. То есть, когда у человека на первом месте духовность, для него будущее важнее настоящего. Поэтому обеспечение будущего, то есть власть, для него, можно сказать, близко к абсолютной ценности. Он будущее обеспечивал. А когда будущее рухнуло, тогда он понял уже соотношение реальных ценностей. А, вот теперь ясно, да. Когда, да, когда все рухнуло, все мечты, грандиозные планы и так далее, конечно. Вот тогда получил возможность понять, что важнее на самом деле. И в современном мире хозяева денег нынешние, у них какая главная цель? Власть. Власть над миром. Если говорить о современном, скажем так, Израиле и о еврейском народе, то самые богатые представители еврейского народа, как рассуждают, должен прийти Машиах и спасти евреев. Как можно спасти евреев? Только обеспечением высшей власти и контроля управления всеми странами и всем миром. Значит, должно быть создано мировое правительство, и самые богатые евреи мира должны захватить власть над миром. Это все вытекает из мышления, где жизнь на первом месте, любовь на втором. Вот, Сергей Николаевич, хотел бы разрешить маленькое замечание по поводу поцелуя Иуды. Я тоже очень много думал, мне было очень интересно, почему именно поцелуй? Ведь он мог бы показать пальцем, он мог бы ударить, он мог бы первым броситься, чтобы связывать и так далее, но именно поцелуй. Действительно любопытно, и я еще подумал вот о чем, что к чему призывал Христос? Он призывал к любви. Любовь – это основа, суть его учения. А когда предающий его ученик подходит и целует его, это выглядит как насмешка над таким понятием, как любовь. Насмешка, на мой взгляд, над самой сутью учения Христа и, соответственно, как бы его попытка его дискредитации. Естественно. Я вот так вот еще как бы... Естественно. То есть у Иуды был смысл поклонения будущему, у Христа смысл поклонения любви. И для одно и то же действие выглядело совершенно по-разному. Для Иуды это было одно, а для Христа другое. Да, и поцелуй Иуды, я думаю, что конечно. Можно предположить, что выражал насмешку над учением своего учителя. Ну, конечно, конечно. Ну, когда... Дело в том, что когда ученик приводит с собой полицию, которая должна арестовать, и при этом целует, тогда это издевка. Да, именно, да, естественно. Да, тут сочетание двух факторов. А Иуда этого даже не понял. У него, он был ослеплен возможностью, скорее всего, возможностью вот взять на себя такую высокую роль спасения, физическое спасение народа. Кстати, недавно... А вот тогда, да, и... да. Недавно я смотрел по интернету выступление какой-то раввин, судя по внешнему виду раввин, рассказывал о том, почему Гитлер убивал евреев. Одна из причин. Знаете, какая? Нет. Там говорят, вот у них было много денег, поэтому Гитлер решил взять деньги. Другая есть версия, что вот есть у евреев тема избранности народа одного и как бы нечистоты других народов. И вот эту тему Гитлер взял и просто конкурентов отшибал. Но есть еще одна версия, вот, о которой озвучил этот человек. Он говорит, Гитлер боролся за власть. Для него власть духовная была абсолютной ценностью. И в этом плане он боролся... Почему он боролся с Советским Союзом? Потому что Советский Союз мог реальную власть захватить над миром. Большинство коммунистов, большевиков были евреи. То есть главная цель, скажем так, любого представителя еврейского народа подсознательно, это власть. Либо любовь, либо власть. Других вариантов нет. А если власть, то это уже определенные конкретные действия по внедрению во власть, по контролю, ну и так далее. А самое, поскольку самую большую власть дают деньги, то именно владение деньгами, контроль над деньгами позволяет управлять миром. То есть здесь дело не в том, плохой народ еврейский или хороший. Это закономерное мышление любого человека, не имеет значения, еврей он, русский или кто-то. Если для тебя жизнь важнее любви, то для тебя главный вопрос – это вопрос власти. Еврейский народ просто понял это раньше. Скажем так, ошибки еврейского народа неизбежно будут ошибками всех других народов. Потому что он первый пошел по пути единобожия. И нерешенные проблемы еврейского народа рано или поздно будут нерешенными проблемами всех остальных народов. Все, да, все и просто и логично. И очень хорошая связка, которая дает понимание, что если для тебя жизнь важнее любви, то в конечном итоге высшей ценностью станет власть. Только власть. Это позволяет многое понять. Кстати, по поводу дискредитации учения. Ну, то, что Иуда поцеловал, и то, что отказался, и это раструбили от учителя, это все-таки фактор не такой сильный, правильно? Он забывается. Давайте представим, пофантазируем, что первосвященники могли продумать дублирующий вариант по дискредитации учения, потому что учение гораздо опаснее самого человека. Человек уходит, учение остается. И когда человек уходит, оно наоборот быстрее развивается. Как дискредитировать учение Христа? Найти киллера для учения. Как должен выглядеть киллер? Опять же, из своих же, чтобы это было. Правильно. Или он должен стать. Или он должен стать своим. Ну, либо так, да. А теперь представьте, вызывает первосвященник ортодоксального, очень умного человека с большими способностями, говорит, ты должен спасти Израиль от новой ереси, которая может отравить души всех. Для этого ты должен сказать, что на тебя что-то снизошло сверху, ты должен возглавить эту ересь, это течение, стать одним из самых ярых приверженцев и немножечко увести в сторону, в болото все это течение. Извините, Сергей Николаевич, вы говорите о том, что это могла быть даже операция внедрения, заранее продумана. Конечно. Торпеду впустить. Почему бы и нет? Вот это очень интересно. Но, кстати, это, в принципе, абсолютно в рамках действий спецслужб и с учетом интеллектуального развития первосвященников, интеллектуального и духовного, конечно, они вполне способны были это придумать и осуществить. Конечно, ему четко был проинструктирован, ты должен изучать, хвалить, прославлять это учение, должен стать его лидером, а потом должен, так сказать, вести к усиливать те стороны учения, которые сделают его нежизнеспособным. Вот смотрите, я задался вопросом, почему у Карла Маркса умирали дети от голода, 6 детей вроде было. Он промотал сумму, там, равную чуть ли не сотням, не десяткам миллионов долларов. Понятно. Странный персонаж. Внук двоих раввинов, сатанист, как пишут в некоторых популярных книжках. Ну, в общем, личность странная. Но самый главный вопрос. Почему фабрикант Энгельс, против которого как раз против фабриканта выступал Карл Маркс, такие гигантские деньги ему давал? Тоже можно представить, что это деньги давали банкиры. Банкирам что нужно было сделать? Чтобы люди не поняли, что откуда идет власть. Что такое капитализм? Капитализм – это не частная собственность на средства производства. Капитализм – это есть деньги, которые на первом месте, а все остальное на втором. Это и есть антихристианская сущность. Капитализм – есть антихристианское течение. А дальше уже оно оформляется в виде чего угодно. И в первую очередь главную роль здесь играет именно отношение к финансам. Вот частная собственность на деньги – это и есть капитализм. Но для того, чтобы люди не поняли, что нужно сделать, нужно возглавить борьбу против капитализма и направить ее в другую сторону. Значит, нужно спонсировать щедро тех, кто, скажем так, дает ложные идеи. Достаточно проанализировать историю христианских общин и понять, что отсутствие частной собственности, общие жены и так далее, это всегда заканчивалось развратом, насилием, убийствами, и все общины христианские распадались. Ни одна не выжила. Поэтому, изучив опыт первых христианских и последующих общин, нужно было сделать простой вывод. Если поддерживать это направление, если все недовольные туда силы будут вкладывать, то можно не беспокоиться, все равно все это рухнет. Значит, нужно щедро спонсировать тех, кто идет в неправильном направлении. Идеологов неправильного направления. Я не исключаю, что вот Карла Маркса поэтому и поддерживали. Довольно любопытно получается, что марксизм, на который молился весь Советский Союз столько лет, оказывается на самом деле глобальная операция прикрытия капиталистов. Конечно. Весьма любопытно. Ну вот смотрите. Идеи христианские, они бессмертные. То есть учение Христа, по сути, единство людей, равенство перед законом, любовь важнее жизни. Но если это все формально подать, это становится самоубийственным моментом. А как выглядит, скажем, учение Христа уже в примитивном исполнении? Это внешнее равенство. То есть, когда дураку платят столько же, сколько умному. Ни одно государство в таком режиме не выдержит. Дальше. Идеальное государство – это отсутствие государства, частной собственности и семьи. Любое государство, уничтожающее семью, обречено. Семья – основа государства. Поэтому банкиры прекрасно понимали, что учение, идеология, которая призывает к разрушению государства, то есть защиты своей, к разрушению семьи и частной собственности, которая является как бы одной из составляющих уважения к личности человека, это самоубийство. Но ведь на этом построен коммунизм. Поэтому не надо бороться с коммунизмом, нужно, чтобы он сам боролся с собой. Нужно поддерживать негативные тенденции и все. Поэтому по той же схеме могли действовать и с христианством. Нужно было запустить агента, который возглавил и просто сместил акценты. И в этом плане я вспоминаю фразу апостола Петра. Вот если перечитать «Деяния апостолов», он там пишет. Иногда он все время ссорился с Павлом, апостол Петр. И он пишет. Иногда Павел говорит такие вещи несуразные и непонятные, что где удаешься, приблизительно так. То есть апостол Павел иногда не вписывался в понимание привычное, то есть увлекался, а апостол Петр это чувствовал. Но это, конечно, версия, это просто один из вариантов. Но нужно отрабатывать все ведь, как говорится, возможные случаи, чтобы понять, что произошло. Во всяком случае, Лев Толстой говорил, что нынешнее христианство не является христианством, его нужно называть павлианством. И очень жестко высказывался об апостоле Павле, который, не поняв суть учения Христа, по форме его трактовал. Он говорил, я умер для закона, для меня только благодать. Но только на одной благодати далеко не уедешь. То есть, когда человек отказывается от человеческой логики и говорит, моя логика только божественная, ну, надо умирать тогда. Тогда конфликт невозможен. То есть, можно предположить, что апостол Павел, поскольку не был с Христом, не знал Христа, если ученики, прожившие рядом с ним бок о бок 3 года, не понимали его учения, то как мог понять его учение человек, который рядом не был и не слышал Христа? Скорее всего, он в рамках мышления иудаизма мог интерпретировать это и подать. А это, по сути дела, дезориентация. Это одна из версий. Другая версия не исключена, тоже считаю, скрытый агент. Почему бы и нет? тщательно подготовленный, если он сначала безжалостно убивал христиан, ненавидя их, не просто был против, а истреблял их огнем и мечом, то почему бы ему, сказать, к нему не могли прийти и сказать: ты так яро ненавидишь христиан, чтобы уничтожить христиан, ты должен стать их руководителем. Тогда у тебя все полномочия есть. И тогда разработали версию, что на него что-то снизошло, он ослеп, прозрел. А это самая, одна из самых распространенных версий. Христос слепых. Проказа еще ладно. Проказы люди излечатся. Но чтобы слепые прозревали, это мог делать только Христос. Значит, нужно на этом сыграть. Сказать, что он ослеп, потом прозрел, и вот благодаря Христу, и все безоговорочно стали этому верить. Почему бы и нет? Так, да, что, так что и подобную версию исключать не стоит. Но, во всяком случае, скажем так, та модель, где Иуда примеряет на себя одежды преемника Спасителя Израиля, она соответствует и психологии людей того времени, и системе приоритетов, ну и всему остальному. Почему бы человека не использовать в темную? Да. И все сработало, все было по плану, все четко. Но Христос не протестовал, потому что понимал, что он должен погибнуть для того, чтобы люди заговорили о его учении. И что это предательство Иуды, это, можно сказать, Господи, прости, не ведают, что творят. Вот как те, кто глумились над ним и издевались, он за них молился. То же самое было с Иудой. В принципе, он не ведал, что творит. Так что, я думаю, сейчас то время, когда мы должны понять, почему Иуда предал Христа, а предал он потому, что вот эта система ценностей, система приоритетов была намертво ориентирована на первичность, на превосходство жизни над любовью. Поэтому его предали ученики, боясь свою жизнь, включая Петра и другие, невольно предали. Поэтому его сознательно предал Иуда. Но и невольное, и сознательное предательство – это результат как раз неверной системы приоритетов. И до сих пор главное противоречие, если взять мира, это американская модель, англосаксонская модель, как ее угодно называть, католическая модель. Один должен давить других. Есть элита, есть остальной народ. И христианская модель, где все должны быть более-менее равны и должен быть консенсус у всех. Так вот, православная религия, несмотря на кризис и все проблемы, именно православие донесло до нас христианскую идею. Именно православие, опять же, при всех проблемах, несет в себе, по сути, идею равенства. Идею того, что не должно быть разделения. Хотя есть изуверские догмы, где признаются вечные грешники. Но тем не менее православие, как первоначальное христианство, сохранило идею того, что все люди братья, что все едины. Поэтому для того, чтобы победила, скажем так, идея о том, что есть избранные и есть все остальные, нужно уничтожить православие. Вот этим усердно занимается со времен Византии. Поэтому вот я себе задал вопрос. А зачем католикам нужно было уничтожать Византию, форпост, так сказать, с враждебными, так сказать, племенами? Да, против Турции. Да. Зачем было уничтожать, как говорится, своих братьев? А все дело в том, что братьями они не были по сути. Другой принцип. Там равенство, а здесь превосходство одних над другими. Здесь чистота одних и грязь других. А там как бы все равны. Поэтому всегда католичество пыталось сломать хребет православия, переводя его в в режим торжества жизни над всем. Когда жизнь на первом месте, тогда на первом месте комфорт, удобство, чем отличался и отличается западный мир. А когда любовь на первом месте, не всегда бывает комфорт. И Россия всегда, кстати, в комфорте в этом плане, в физическом, была обделена по сравнению с Западом. И вот либералы – это пятая колония, которая продает, как говорится, любовь ради благополучия жизни, по сути дела. Ну и по поведению это видно. Это не означает, что мы должны ходить глазадами и жить в нищете. Это означает, что мы должны научиться соединять противоположности, любовь и жизнь. Но все-таки любовь должна быть на первом месте. Потому что когда жизнь выходит на первое место, тогда начинается все то, о чем мы говорим, все проблемы. Понятно. И, кстати, я думаю, в последнее время выяснилось, что уничтожать православную церковь гораздо эффективнее, не расстреливая священников и взрывая храмы, а просто разрешив православной церкви беспошлинно торговать сигаретами. Намного эффективнее, более эффективный метод, я думаю. Изнутри, разрушение изнутри гораздо эффективнее, чем разрушение снаружи. Через элиты, через верхушку, которой позволено, скажем так, торговать, быть безконтрольными, быть непогрешимыми и так далее. Ну и самое главное, что вот это отсутствие диалектики, отсутствие протеста среди служителей культа, это было самое опасное. Все всегда молчали, но только такие, скажем так, исключения, как протоиерей Смирнов, который утверждал, что быть богатым – это хорошо, что у священника должна быть квартира 8 комнат и так далее. Не поймешь, где он шутит, где он правду говорит. Но так он незаметно, под видом шутки, обосновывает, что почему бы не быть богатому священнику. Тогда зачем давать обеты по нестяжательству? За все эти годы единственный человек, вот священник, недавно начал говорить о том, что церковь тяжело больна, как организация. Впервые возникает обратная связь, и вот это может спасти православие. Ну, посмотрим, как это будет дальше. Если его не отлучать от церкви, не отнимутся, то, может быть, какие-то будут результаты. Так что, скажем так, религиозное восстановление религиозного мышления и нравственного мышления для России – это задача, скажем так, номер один. Потому что без веры, без нравственности, ну, невозможно спасти государство, обеспечить ему нормальное развитие. Но для этого нужно, опять же, любовь поставить выше жизни. Вот, наверное, поэтому Россия мучает уже несколько столетий, столько проблем, чтобы все-таки было ощущение, что жизнь не самое главное. Да, теперь понятно. Глава «Притча о работниках виноградники». Сергей Николаевич, и еще вот какой вопрос, я подам его в развернутом виде. Для меня лично вопрос выглядит весьма интересным. Вы в своих трудах вводили в пример притчу о Царстве Небесном. Вкратце сюжет озвучу. Когда виноградник, одни работники приходят утром, другие в обед, а третьи вечером, но в конце все получают одинаковую плату. То есть смысл, как я понимаю, в том, что все, кто пришел, в конечном итоге попадают в Царствие Божие. А теперь рассмотрим этот момент с практической точки зрения, с точки зрения человеческой логики, в которой мы привыкли жить. Возьмем бедного Иова. Этот человек всю свою жизнь вел праведный образ жизни. То есть мы можем предположить, что он отказывался от многих искушений, он, возможно, проходил какие-то испытания и так далее. Но в общем и целом мы можем сказать, что он, его образ жизни можно назвать, по крайней мере, с внешней точки зрения, хотя бы подготовкой к приходу Царствия Божия. И тем не менее, для того, чтобы измениться и действительно стать достойным Царствия Божия, чтобы его туда допустили, скажем так, ему пришлось пройти через огромнейшие страдания, через потерю всего, потерю детей, потерю будущего, заболеть проказой и так далее. И одновременно берем пример историю Марии Магдалины, которая была блудницей, а ведь распутство – это тяжелейший грех. И она всю свою сознательную жизнь, да, Христом, как я понимаю, распутствовала в свое удовольствие, причем получала, вероятно, за это немалое вознаграждение. То есть, скажем так, как в басне «Попрыгунья стрекоза» плясала и пела. И получив возможность личного общения Христом, по каким-то причинам для нас неизвестным, она меняется, ну, можно условно сказать, чуть ли не моментально. И мы можем предположить, что она изменяется настолько, что получает возможность тоже попасть в Царствие Божие, быть туда допущенной. Если с точки зрения человеческой логики сразу возникает вопрос, а где же справедливость? Раз. И далее, почему одним можно, у одних получилось, то почему тогда не предоставить такую возможность и всем остальным, и не просто остальным, а тем остальным, которые не прелюбодействовали, не грабили, не убивали, а вели, ну, либо обычный нормальный, либо праведный образ жизни. Зачем тогда всем остальным проходить такой тяжелейший путь, подобный Иову, когда можно вот так вот раз и чудесным образом, пообщавшись с Христом, или, может быть, благодаря каким-то другим обстоятельствам, измениться за довольно короткое время и миновав все эти огромные усилия и так далее, весь этот долгий и длительный, мучительный путь. Вот хотелось бы очень, Сергей Николаевич, ваше мнение на этот вопрос, по этому вопросу услышать. Ну, если просто обращенно говорить, то здесь, мне кажется, два фактора. Первый – это загрузка. Какие были предки, что человек делал. И второе – это готовность к изменениям. Если по роду идет, скажем так, опасная тенденция, если накручено очень много грехов, человеку их поднять сложно. Если его готовность меняться невысокая, то вдвойне сложнее. Сергей Николаевич, да. Простите, я уточню свой вопрос. Я тоже подумал о том, что здесь зависит от готовности человека к изменениям. Это, в принципе, понятно, если много лет следовать русле вашей системы, то да, это приходит в голову. Но все-таки или праведник Иов, который вел праведный образ жизни, пусть даже внешний, или Магдалина, откровенная блудница, ее поведение уж никак не способствовало увеличению готовности к изменениям, на мой взгляд. То есть тут, скажем так, довольно сопротиворечие сильное между внешней человеческой логикой и высшей логикой. Вот хотелось бы в каком-то плане, чтобы вы помогли его прояснить. Сейчас поразмышляем. Значит, есть такая фраза: исключение подтверждает правила. Скажем так, да, изменилась Мария Магдалина. Изменился Иов. У кого больше шансов при изменении сохранить вот это новое состояние, не вернуться в старое? Но мне кажется, у Иова. Конечно. Потому что он не раз на деле должен был доказывать то, что для него любовь важнее амбиций и всего остального. Кстати, извините, мне кажется, после пройденного Иова, даже если он действительно изменился после всего этого, то откатиться назад уже, наверное, даже просто невозможно. Да, а вот Мария Магдалина, она поверила, но вернуться назад как бы ей ничего не мешает, и у нее нет опыта, скажем так, по удержанию этого, слишком малый опыт. Кстати, я вот вспомнил момент на эту тему, который, в принципе, помогает мне самому себе ответить на свой вопрос. В Новом Завете есть сцена, когда Христос воскресает, там, ну, скажем так, мимоходом, на этом не акцентируется внимание, но говорится о том, что после своего воскресения, насколько я помню, Христос изгнал из Марии Магдалины 7 бесов. И можно задаться вопросом, а что бы с ней было, если бы Христос не воскрес? Да, так вот. И что с ней будет дальше? Вот это да. Так вот, что получается. Мгновенное изменение – это исключение. А правилом является то, что называется «заработать». Когда человек приходит и получает зарплату, ничего не сделав, то это вызывает недоумение. Логично? Да. Но есть такое понятие, как беспричинная милость Божья. То есть мы не знаем всех факторов, которые могут привести вот к такому чудесному преобразованию, трансформации. То есть всегда за Всевышним остается право распоряжаться, как Он хочет, а не так, как мы логически предполагаем. Вот это верно, да. В этом плане я вспоминаю лекцию одного из исламских духовных людей. Вот в интернете в последнее время мелькали его лекции. Он рассказывает притчу о том, как один человек постился, голодал, отрешался, молился все время, только к Богу обращался и славил Бога. И вот Всевышний говорит, ты попадешь в рай. Сейчас не помню точно, но кажется так. За то, что ты хороший человек. Он говорит, я с этим не согласен. Я попаду в рай, потому что я очень много молился, хвалил тебя, Господи. То есть он был возмущен тем, что не учитывается его старание, страдание, опыт и так далее. И тогда Бог сказал, тогда ты попадешь в ад. То есть ему показалось слишком легковесной, скажем так, милость. Он ведь ее заработал, а это не учитывается. Так вот, то же самое говорил Христос, что одни пахали с утра на винограднике до вечера и получили один динарий. И те, кто пошли впоследствии, жили за час, за полчаса получили столько же. Это несправедливо. Но еще раз говорю, это несправедливо по нашей человеческой логике. И сколько заработал, как в магазине. Пришел, сколько заплатил, столько колбасы отрежу. Кроме человеческой логики, есть логика божественная. И она выглядит по-другому. Вот меня часто спрашивают, вот люди добрые, умные, порядочные, они часто болеют, страдают, у них несчастье. А хамы, грубияны часто процветают и прекрасно себя ведут. Вот объясните, где же здесь законы кармы? Я объясняю. Мы исходим из нашей логики внешней, человеческой, а есть еще логика другая, божественная. Так вот, по божественной логике, главное не то, как ты относишься к людям, а то, как ты относишься к Богу. А вот этого многие не понимают. Вот хам, хулиган и так далее может к Богу лучше относиться, чем праведник. А что такое правильное, хорошее отношение к Богу? Это не убивать любовь в своей душе. Не унывать. Не осуждать. Не презирать людей несовершенных. А часто как раз умные и порядочные люди слишком часто презирают людей непорядочных. И у них начинается куча проблем. И вот такие в рай-то не попадут. Быстрее хам и грубиян в рай попадет, который никого не осуждал, как ни странно. У него меньше нарушения. Вот смотрите, по божественной логике и по человеческой. По человеческой логике, самое большое преступление – это убийство, правильно? Если человек вел себя недостойно, развратно, по-хамски и так далее, то это уже ближе к административному наказанию. Но это тоже может наказываться, но гораздо меньше. Логично? А если кого-то человек осудил, стал презирать того, кто его предал, здесь это вообще даже не грех, а это вообще как бы норма и даже хорошо. Это так воспринимаем. Логично? Вот я вам привел шкалу человеческой логики. А теперь возьмем логику божественную. В Ветхом Завете сказано, что потомки тех, кто прегрешил, потомки преступников, убийц, негодяев, наказаны до четвертого колена. Помните, да? То есть до четвертого колена Бог наказывает потомков преступников. А вот потомки блудницы прокляты до десятого колена. То есть гораздо более жесткое наказание. Хотя блудница не убивала. Хотя в современном... Да, то есть она как бы... Да, в современном обществе это норма, да. Да. А наказаны в несколько раз сильнее. До десятого колена прокляты. Да. И дальше написано в Ветхом Завете. Милхола возвысила сердце своим над Давидом и после этого стала бесплодной. Да. То есть она всего-навсего... Мужа, который как простолюдин веселился, она его осудила и испытала к нему чувство презрения. И у нее не просто потомки прокляты до десятого колена там или до четвертого. У нее просто нет потомков. Значит, это самое жестокое наказание. Логично? Да. И по божественной шкале получается, что самое опасное это презрение к людям. Менее опасное это разврат. И меньше всего опасность от убийства, воровства и грабежа. Вот божественная логика. Да. И вот здесь бы я добавил, что я вот сейчас только начал соображать, слушая вас, что вот про вот этого человека, который не захотел попасть в рай, потому что он хороший человек, а потому что он столько молился, ну, говоря языком вашей системы, работал над собой. Так вот здесь идет концентрация на собственном «я». Здесь свое «я» становится, и своя логика становится выше божественной логики, божественного «я». Вот теперь ясно. Так вот, человек может очень много работать, очень много делать. То есть во внешней сфере он может горы свернуть, но при этом он внутренне может не меняться. Он не понимает, он дает понимать незаметно, ради чего он это делает. В да, случае, то есть получается. Для Всевышнего главное, чтобы мы развивались, чтобы мы приближались к Нему, и чтобы в душе было больше любви. Один может это сделать да. быстро, другой медленно. Но главное – результат. Все философии, в принципе, и религии говорят об одном и том же. Только под разным, так сказать, под разной формой. Вот есть в китайском... В фольклоре есть такая интересная притча, скажем так, рассказ о том, как император вызвал двух самых великих художников современности и предложил им написать картину. Один работал час над картиной, второй полгода. И обе картины были признаны шедеврами. Никто не задавал вопрос, почему одному художнику потребовался час, а другому полгода. Ведь полгода это же гигантские усилия, напряженный график и так далее. Но вот один работает в одной манере, а другой такой. И то, и другое шедевры. Здесь та же самая идея, что главное Всевышнему не наши усилия и затраты, а результаты усилий затрат, наши глубинные изменения, готовность стать другими и, скажем так, не возвращаться на прежний уровень. Это первое. Второе. Вот и блудница, и она же стала, так сказать, не по своей воле. Есть, когда она убеждена, вот я хочу быть проституткой, я и буду. Жизнь заставила одно, другое, третье. Не такая уж счастливая жизнь у проституток. Поэтому, учитывая, что каждого человека судьба подтолкнула, то преодоление своей судьбы у каждого разное. Одному судьба дает одну роль, другому другую. Но главное, не какую роль ты играл, а главное, насколько ты готов, скажем так, подняться выше на более высокую роль. Поэтому внешние наши, мы, когда мы мыслим язычески, мы мыслим по форме. Вот я делал усилия, я старался, то есть... Смотрим внешние действия человека. А главное, как внутренне меняется человек. Как у него меняется содержание. Ведь можно по форме мучиться лет 10-20, и результата не будет никакого. Просто обычно, когда долго мучаешься, то все-таки, скажем так, возникает количество, которое может перейти в качество. Это в среднем, но это далеко не всегда. И в этом плане исключение подтверждает правило. Но здесь еще один есть момент. Когда вот Христос говорит разбойнику, ты в рай первым попадешь. Здесь есть опасность в том, что исключения могут считать правилом. Что и происходило. Да. Когда всем говорят, ой, ребята, самые последние грешники, воры, убийцы, вы в Христа только поверите, да, и все, да, и да. будете в раю. И вот это уже противоположность. То есть исключение, оно на то исключение. А когда все исключения обещают сделать правилом, вот это уже разврат. Очень верно сформулировали, что Богу важнее не наши усилия и их количество, а наши изменения, насколько мы изменились, стали другими, в принципе, все объясняет. Иов столько мучился, потому что он не понимал систему приоритетов и потому что он не был готов к изменениям. Отсюда столько мучений и страданий. Чем быстрее он это бы понял, тем было бы меньше мучений и страданий. Так что, скажем, часто страдания, мучения, усилия – это есть результат нашего неготовности и нежелания меняться. Неготовность и нежелание меняться исходит из того, что мы не понимаем, куда идти, когда цель не ясна, тогда и функция барахлит. Почему у Христа были мгновенные извлечения и столько извлечений? Потому что у него была четкая сформированная правильная система целей. Сначала любовь, потом жизнь. Поэтому он лечил легко. В иудаизме ведь священники тоже лечили, и от проказа лечили. Но это все было все-таки уже дольше, тяжелее и так далее, и так далее. Поэтому чем лучше формируется цель, тем лучше работает функция, соответственно, быстрее меняется человек. Ну, приблизительно так. Я понял, да, понятно. Понятно, Сергей Николаевич, спасибо. Сергей Николаевич, вот я в очередной раз задумался о притче о бедном Иове. Вы много раз о ней упоминали, и внешне кажется все просто и понятно. Человек потерял все человеческое, по сути, все, что можно только потерять человеку, и его цель – сохранить при этом любовь к Богу, удержать ее в своей душе. Вроде бы все просто. Но я с удивлением, проанализировав свое восприятие притчи о бедном Иове, вдруг понял, что до сегодняшнего дня я ее воспринимал, по сути, глубинно, абсолютно неверно, как мне кажется. В моем понимании, для того, чтобы правильно пройти путь бедного Иова, мне казалось, что для этого необходимо быть очень сильным человеком, а если точнее, то обладать огромной духовной силой. Эта духовная сила, в моем понимании, была необходима для того, чтобы удержаться от отчаяния и от уныния при потере всего человеческого. И только сейчас я начинаю понимать, что на самом деле путь бедного Иова может пройти каждый из нас. И для этого надо просто научиться проявлять смирение перед ударами судьбы. Именно то смирение, о котором говорится в Библии, по-настоящему христианское смирение, и уметь удерживать любовь в своей душе при потере человеческого. А раньше мне, напротив, казалось, что путь бедного Иова может пройти, по сути, только человек, обладающий огромной духовной силой, то есть в прямом смысле, по сути, сверхчеловек. Как считаете, Сергей Николаевич, я правильно мыслю? Это вопрос первый и вопрос второй. Если я сейчас начинаю размышлять правильно, то что является причиной моих предыдущих заблуждений? Хорошо. Вопрос. Какие живые существа лучше всего переносят радиацию? Какие формы жизни? Могу ошибаться, но, по-моему, самые простейшие, насколько мне известно. Ну, растения вот ставят излучение на огороде. Через некоторое время начинает буйно все расцветать. При сильной радиации идет угнетение, лес рыжий становится, умирает. Но все равно в конечном счете идет более активное развитие всех растений. Понятно. Дальше. Понятно почему, да? Ну, пока не совсем. Хорошо. Теперь идем дальше. В иудаизме, чтобы запомнить 613 заповедей, чтобы освоить Тору, нужно быть очень неглупым человеком и иметь хорошую память. Согласны? Да, здесь полностью согласен. И чем более высокодуховный человек, тем больше он будет помнить заповеди, и тем лучше он их будет выполнять. Логично? Да, верно. Вопрос, почему Христос брал неграмотных рыбаков? А вот это очень хороший вопрос, Сергей Николаевич. Вероятно, потому что они могли душой воспринять его учение, единственное, что могу сказать. И еще вопрос. Христос говорил, что богатому в рай попасть тяжелее, чем верблюду сквозь игольное ушко. Что он имел в виду? Хорошо, еще вопрос. Но здесь... Что является корнем смирения? Ну, вот здесь совсем не могу ответить. Сразу есть, да, мы привыкли говорить смирение, смирение. А что лежит в основе смирения? Но начнем с образов главных, потому что, исходя из образов, мы выстраиваем всю нашу деятельность, и ментальную, и физическую. Так вот, неправильный образ рождает неправильную реакцию на окружающий мир и деградацию и смерть в конечном счете. Поэтому очень важно, чтобы образы были правильны. Смирение в обычной ситуации нами рассматривалось с религиозной точки зрения как пассивность, отсутствие протеста. Дело в том, что язычник все судит по форме. Поэтому, когда язычник говорит о смирении, то это внешняя пассивность и внутренняя пассивность. Потому что у язычника нет разделения на суть и форму. Да, а у единобожника смирение – это, в первую очередь, отсутствие протеста против Бога. То есть, Богу Богово, кесарю кесарю. Ты можешь добиваться улучшения своих дел, бороться с проблемами, но внутри ты не можешь бороться с Богом, который дает это все для развития. Логично? Да. Так вот. Смирение, корень смирения, это непривязанность к миру. Это независимость от окружающего мира, от ценностей различного порядка. Чем больше я привязан к чему-то или к кому-то, тем больше у меня будет внутренний протест при потере этого. Логично? Да, понятно. А вот об этом никто не говорит. Что корнем смирения является непривязанность. А основа непривязанности – это любовь к Богу. Любовь к Богу ослабевает, усиливается концентрация на каких-то вторичных аспектах счастья. Нарушается уже вторая заповедь – «Не сотвори себе кумира». Ну а дальше протест против потери, то есть гордыня в ее внешнем варианте. Логично? Да, понятно. Так вот, когда Христос говорил, что богатому сложнее попасть в рай, чем верблюду в угольное ушко, не думаете ли вы, что понятие «богатый» можно трактовать шире? Что он мог его шире трактовать? Ведь может быть богатый умом, богатый семьей, потомками, уважением. Это тоже богатство, причем гораздо большее, чем деньги. А вот такой версии я не слышал, и в голову мне подобное не приходило. Человек – это же тело, дух и душа. И богатство может быть физическое, духовное и душевное. Поэтому да, наверное, даже можно добавить, что богатство, как бы материальные деньги – это следствие богатства духовного. То есть человек сумел заработать эти деньги. А духовное богатство – следствие богатства душевного, то есть нравственности, любви. Да. Так вот, принять то, что говорил Христос, это определенный болевой шок. Знаете почему? Ну, потому что это кардинальная перетряска всей картины мира. Правильно. По закону развития. Единство и борьбы противоположностей. Вторая часть, формулировка закона звучит как отрицание-отрицание. Что это такое, толком мало кто, как я понял, разбирается. Смысл закона отрицания и отрицания в том, что новое отрицает старое. И не просто отрицает, а разрушает старое. Поэтому возникает борьба старого и нового. А что такое разрушение? Это враг. Тот, кто нас разрушает и может убить, это враг. Так вот, новое в нашем подсознании – это враг. И чем кардинальнее идет новая информация, тем она опаснее для человека. Человек сходит с ума иногда от избыточного объема информации. Понятно. Поэтому для того, чтобы принять новое, нужно быть не привязанным к старому. Но человек, который имеет правильную картину мира, его духовность ему поможет пойти в правильном направлении быстрее. Но если у него не точная картина мира, его духовность будет вести в обратную сторону. Поэтому, когда человек поклоняется духовности, дорога к Богу для него закрыта, потому что владение духовными ценностями гораздо более масштабное, более комфортное, более надежное, чем материальными. Логично? Да, верно. А в иудаизме есть понятие греха как поклонение материальным ценностям, но о духовных ценностях ни слова. Это однозначное благо. То есть прямую концепции этого нет. Люди не могли бы тогда вообще понять, что. А куда же стремиться? Так вот, Христос поэтому говорит, что нельзя поклоняться мамоне, деньгам. Он говорит, блаженны нищие духом. И он говорит, главные враги человека домашние его. То есть он упоминает все три уровня человеческого бытия, привязанности. Так вот, главная проблема иудаизма – это поклонение духовности. Вы заметили, что насколько, как много анекдотов о корыстности евреев? Да, огромное количество. Так вот, корыстность еврейского народа – это есть подсознательная попытка уравновесить поклонение духовности, поклонение материальному. Поэтому главная заповедь Иисуса Христа – из девяти заповедей первое и самое главное звучит как «блаженны нищие духом». Именно поэтому он брал безграмотных людей, которые тогда могли бы усвоить информацию, потому что им не нужно было расставаться с колоссальным сводом духовных аспектов. И только один был грамотный, Иуда, поэтому ему доверили кассу, торговлю, так сказать, администрирование. И вот этот грамотный его и предал. Потому что он не мог расстаться с духовными аспектами счастья. Ну а теперь возвращаемся к Иову. Деньги потерять он мог. Стада, деньги. Труднее было потерять почет и уважение. Это было гораздо тяжелее, с трудом. Еще тяжелее по потере детей. Причем начали с детей, начали кардинально чистить. Потом потерял уважение, потом богатство, потом уже здоровье. То есть судьба сначала отнимает далекое будущее, потом близкое, потом самое близкое, потом уже и здоровье непосредственное, настоящее. Так вот, для того, чтобы пройти путь Иова, нужно либо любовь поставить на первое место и осознавать, что все остальное ничтожно по отношению к любви. Вот поэтому в Библии есть фраза, все самые, приблизительно перевожу, все самые лучшие богатства на земле – это ничто по сравнению с божественным. Но это нужно чувствовать и понимать. А если это не понимать, то чем лучше у человека жена, дети, семья, тем больше он зависим. Чем он умнее, духовнее, тем больше он зависит от справедливости, от надежд на будущее. Кстати, высокая духовность – это в первую очередь умение прогнозировать будущее, разбираться в будущем. Чем дурак отличается от умного? Да. Дурак не может прогнозировать последствия своих действий. То есть умный человек – это тот, кто умеет как бы видеть будущее, прогнозировать будущее, оценивать последствия от любых действий. Логично? Да. И вот это богатство, от него очень сложно отказаться. Почему Христос и говорил, не переживайте за завтрашний день, не вы делаете, а Всевышний делает. Он пытался уменьшить зависимость от будущего, поклонение от будущему и вместе с ним интеллекту, уму. Поэтому проблема бедного Иова – это проблема как раз богатого человека, который не может попасть в рай, которому помогают попасть в рай, ломая привычные стереотипы, что праведник – это тот, кто только деньги дает и жертвует. Не грабит, не убивает. Это первая фаза праведности. А дальше вторая, третья. А потом еще трансформация личности. Поэтому нынешний кризис переживет тот, кто либо нищий духом и деньгами, и в каком-то плане нищий душой, в том плане, что у него, скажем так, нет семьи, детей, и что ему не за что цепляться. Или тот, кто все это имеет, но от этого не зависит. Но это уже должен быть единобожник, потому что иметь и не зависеть язычник не может. Он либо обладает и привязывается, либо не привязывается, но ничего не должен иметь. Ну как в монастыри уходили монахи, вот по этой схеме. Да, верно. Во втором случае понятно, что единобожник. Но в первом случае я сейчас подумал, что тогда наибольшие шансы у бомжей получается. Вот они как раз таки полностью подпадают под данную характеристику. Если бомж доволен своей жизнью. Если он внутренне не протестует. А вот об этом не думал. Ну, главное же отношения. А, кстати, вот эта деградация современного мира, как поклонение материальному, чисто примитивным отношениям, мат, я еще помню, лет 30-40 назад я впервые с удивлением увидел, как пошлое выражение вдруг начинает набирать силу в кинофильмах. Началось все с Америки. Знаете, скорее всего, это с чем связано? Нет, интересно. А самое опасное – это духовность. Отношения, духовность – это самое большое богатство. И они будут сильнее всего противодействовать любви к Богу. Поэтому идет интуитивная деградация, опускание до уровня животных и растений, чтобы хоть как-то попробовать это преодолеть. Но это тоже это просто путь медленной гибели. Отказ от духовности – это попытка выживания. Ну и Сергей Николаевич, да. Хотел бы уточнить, вернуться к вопросу. Из того, что вы сейчас сказали, если я правильно понял, то нельзя однозначно сказать, помогает духовность или препятствует человеку правильно пройти путь бедного Бога. Все зависит от того, как относиться к духовности, как ее использовать. Если она на втором месте, то она наоборот, она поможет человеку пройти этот путь. А если на первом, то соответственно это уже завал дьяволизм. Я правильно понимаю? Ну вот вам нужно из Питера переехать в Москву. Вам дают роскошную машину с 600 лошадей двигатель, 400 километров на спидометре и говорят вперед. Ваши шансы вырастают быстрее добраться и падают одновременно, не правда ли? Ну да, совершенно верно. Одновременно вырастают шансы со всеми добраться. Да, потому что чем ниже уровень водителя, тем быстрее падают его шансы добраться. Поэтому либо пешком, понятно. Либо на «Жигулях» или пешком. Или хорошо подготовившись. То есть знания, и не только знания, но и богатство душевное, духовное и физическое, подразумевает умение ими пользоваться. И осознание того, что они являются не только благом, но и опасностью. Это уже диалектика. Диалектика там, где единобожие. А у нас до сих пор в религиозных традициях семья, с одной стороны, однозначно добро, с другой стороны, лучше быть без семьи, как апостол Павел призывал. То есть, не два, не полтора. Секс у нас – это грех, как бы. Хотя сказано «плодитесь и размножайтесь». То есть, в диалектике нет в понятиях современной религии, и отсюда идет деградация. Там, где нет развития, там деградация. Если взять все наши понятия религиозные, из которых мы подсознательно строим всю жизнь, то там диалектики-то нет. Да убоится жена мужа своего. Все. А ведь диалектика – это две противоположности, которые дополняют друг друга, борются и помогают друг другу. Я это называю попеременным лидерством. Этого нет. Поэтому попытка выстраивать отношения из соотношения, из принципа «плохое выбросить, хорошее оставить» – это путь деградации. И у ученых та же самая языческая картина мира. У нас ведь как мы представляем понятие развития? Прямая линия от темного прошлого к светлому будущему. Это плоскость. Вернее, это просто даже линия, а не плоскость. А такое понятие, как спираль, оно вообще как бы не работает. Ну как это развитие по спирали? Ну да, поднялся чуть-чуть выше, повторил. Реальная модель развития – это пульсация. Где новое отрицает старое. Где новое, старое переходит в новое по сути, но не по форме. И идет разрушение. Да. Да, разрешите, тут просто вы сказали о пульсации, мне вспомнилась поговорка, что новое – это хорошо забытое старое. Вот мне кажется, эта поговорка отражает модель пульсации, как вы считаете? Да, модель спиральная, она в какой-то степени является, ну, скажем так, разновидностью очень схематичной понятия пульсации. И обратите внимание, развиваемся мы через чувства, через сознание и тело мы не развиваемся. Это поверхностное развитие, однослойное. Полное развитие – это объединение противоположностей, оно происходит только в душе. Потому что душа связана с Богом, а высшая диалектичность у Всевышнего. И как работает наше сердце? Именно в режиме пульсации. Сердце связано с душой, как бы общепринятое такое понятие. Понятно. Сергей Николаевич, и вы вот сделали очень интересное замечание, когда я вам сказал, что под категорию людей, ну, образно говоря, блаженные нищие духовно бомжи попадают. И у них есть большие шансы на выживание. И вы сказали, при условии, что они довольны своей жизнью и не унывают. А вот очень любопытно просто на самом деле. То есть получается, что если, по сути, ну, в прямом смысле человек ведет образ жизни бомжа, но при этом он не унывает, он доволен и счастлив внутренне, то, в принципе, скажем так, он не такой уж и несчастный человек, как может казаться внешне, как могут думать о нем окружающие. Я правильно понимаю? Совершенно верно. Так вот, если будет катаклизм на Земле, то уровень цивилизации будет понижен ровно настолько, насколько нужно человеку, чтобы любовь вышла на первое место. Ну, скорее всего, это будет уровень первобытно-общинных отношений. То есть, говоря простым языком, цивилизация будет стерта с лица Земли, но люди все-таки останутся. Либо отсрочка, либо начало цикла цивилизации заново. Я так понимаю, да? Ну, конечно, конечно. Мы же все едины, и информация от погибших народов, она все равно хранится в памяти других народов. У нас же коллективное сознание. Эффект 100 обезьян. Когда обезьян набирается больше определенного количества, то они начинают на любом расстоянии получать доступ к информации, которая имеет только часть одна. Это и говорит о том, что сознание коллективное, подсознание, скажем так. Сергей Николаевич, я еще хотел бы вот такой момент уточнить. Я вот когда думал о таком понятии, как духовность, мне кажется, что в нашем мировоззрении такие понятия, как духовность и сила, они практически идентичны. Ну, по крайней мере, как мне показалось. В принципе, духовность, духовная сила – это и есть источник силы как таковой. Ну, конечно, конечно. Дело в том, что такое сила? Это, так сказать, фактор, который позволяет нам реализовать наши желания в большем масштабе. Всего на все. А вот, кстати, я и хотел вас попросить. Вот вы давали определение любви, я помню, как желание объединиться. Давали определение веры, когда устремление остается при отсутствии условий для реализации. И вот сейчас, в принципе, да, и хотелось бы как раз-таки услышать определение силы. Было бы интересно. Сила – это... Это фактор... Да. Фактор, который позволяет нам расширить возможность исполнения желаний. Это доминирование, это более крепкое здоровье, как правило. Ну, это, так сказать, выполнение задач, которые другие не смогут, и прочее, и прочее. Духовное... То есть, получается, сила – это, да. Да, по сути, средство реализации инстинктов, получается. Да. Можно такую формулировку дать. Сила – это энергия. На физическом уровне. А духовная сила – это та же энергия, но еще большего масштаба. И она дает больше возможностей для реализации желаний. Сергей Николаевич, а вот в связи с этим я вспомнил, вы говорили, приводили фразу из Библии, что, ну, я сейчас не готов ее воспроизвести дословно, но смысл в том, что Бога необходимо познавать также через слабость. Помните эту фразу? Ну да, что познаешься не в силе, а в слабости. Да, а вот не могли бы вот в связи с тем, что мы сейчас, о чем мы с вами говорим, расшифровать смысл этой фразы более подробно? Ну вот смотрите, говорят, физически сильный человек, это нормально. Потом говорят, он не только физически сильный, но и духовно силен. Вот царь Давид, пример. Да, это еще лучше. Да, царь Давид. Но никто не говорит, душевно силен. Не задумывались, почему никто не говорит? А, кстати, интересно, не задумывался. Потому что душа пришла из Бога, и любовь живет только в душе. А любовь – это высшая сила, но одновременно это уже не сила. Любовь заставляет не только дает реализацию желаний, но и заставляет жертвовать и ущемлять свои желания. То есть становиться слабее. Что такое самоограничение? Ограничение желаний. Сила дает желания, а аскеза их отнимает. Жертва отнимает. Это усечение себя. Поэтому дьявол – это как бы торжество духовной силы над всем. А когда у человека силы нет, тогда он вынужден ориентироваться на любовь. И тогда он начинает Бога познавать. Потому что сила, исходящая из энергии, это один из главных факторов счастья. Дьявол – это же сияющий Люцифер. Это и есть как бы энергия. То есть торжество энергии, желание над любовью – это и есть грех. Поэтому, если в иудаизме обратите внимание, любые сверхспособности – это показатель того, доказательство того, ну и через защиту себя, через сверхспособности и своего народа. Это показатель милости Божией. Ну да, богоизбранности. То в христианстве как бы сверхспособности, а человек себя не защищает, и его спокойно убивают. То есть, оказывается, сверхспособности работают не на защиту тела, не на спасение жизни, а неизвестно на что по христианству. Работают и подчиняются они не жизни, не инстинктам, а любви христианцы. Поэтому на любовь на первом месте, сверхспособности на втором. А в иудаизме жизнь на первом месте, благополучие, выживание народа и личности, а потом все остальное. Система приоритетов. Да. Вот, кстати, я сейчас подумал, что в нашем воззрении, вот как меня с детства воспитывали, но не только родители, а в принципе, скажем так, общественная точка зрения, да и сейчас, что человеку, ну, мужчине, в целом человеку, можно сказать, я сейчас вот сформулировал, должны быть две главные составляющие. Это сила и доброта. То есть каждый человек, мужчина, чтобы реализоваться, должен быть сильным и добрым. Ну, в принципе, положительный герой, наверное, в любых фильмах. И в связи с тем, что вы сейчас сказали, я подумал, что никогда при этом никто не говорил, что положительный герой, образец, так сказать, положительного героя, должен быть еще и любящим. Все ограничивалось силой и добротой. Причем за последнее время, как я смотрю, сила все больше выходит на первый план. Ну, скажем так, доброта – это есть проявление любви. Сострадание, милосердие, добродушие – это все формы любви. Но я бы сказал, что формулировка главного героя как сила и доброта, она уже ущербна, потому что должно быть звучать доброта и сила. Вот, я вот чувствую, что вот что-то здесь не то, и хотел вам об этом спросить. Да. То есть должна звучать именно как доброта и сила, да? Да, просто понимаете, понятие любовь, оно настолько многогранно, и оно настолько сложно описать, и оно... Еще долго не будет понятно в полном масштабе. Поэтому лучше, может быть, пользоваться не понятием любовь, а теми понятиями, которые являются проявлениями любви. Потому что более привычные и понятные. Да, потому в России-то 100 лет назад не говорили «я тебя люблю». Знаете, что говорили? Нет. «Я тебя жалею». А, вот сейчас вспомнил, да-да-да. Вот жалость, сострадание, милосердие, добродушие – это все формы любви. Понятно. Так что как раз те, кто милосердный, жалостливый, сострадательный, у них больше шансов будет пройти путь бедного Иова. Тем более, некоторые даже не заметят, как его пройдут. Знаете почему? Потому что события сначала происходят на тонком плане. То есть вам дают испытание на тонком плане, вы его прошли, и вам его уже не дают на внешнем, вы уже экзамен сдали. Это все равно, что приходит человек с отличным дипломом в университет, с золотой медалью, ему дают какую-то пустячную проверку, и все, иди, вопросов нет, понятно, что он достоин. А другой приходит и говорит, вот у меня хорошее образование, я еще занимался самообразованием. Ему говорят, ну давай попробуем, проверим. Ну и начинает сыпаться. То есть события происходят пару раз сначала на тонком плане, а потом на внешнем. Поэтому те, кто успешно пройдет, он, может быть, и не заметит чистки. Тот, кто готов. А вы сейчас сказали любопытнейший момент. Потому что вот я, когда читал притчу о бедном Иове, думал о ее смысле, я буквально воспринимал, что вот думал, как же так? Вот получается, что каждому из нас надо потерять свою семью в прямом смысле, потерять свое имущество, заболеть проказой там или еще чем-нибудь. Я думаю, это же все форма. Мы по форме все воспринимаем, как язычники. На самом деле, я думаю, что его давали знаки. Давали знаки на крах справедливости, и он давал презрение, осуждение. Давали крах на несправедливость судьбы, и он давал уныние. Давали испытания на семейные отношения, и он обижался. Потому что он это все не считал грехом, это естественная реакция на окружающий мир тогда была. И вот ему дали одно испытание, искушение, другое, ну а потом уже дали по полной на внешнем уровне. Поэтому тот, кто правильно понимает, разбирается в системе знаков, тот, хотя не надо разбираться в системе знаков, надо просто правильно выстраивать свои чувства. Да. А вы знаете, как я раньше думал? Я думал, что вот Иов, понятно, что это примерно, скажем так, наиболее яркий, классический, так сказать. А я раньше думал, что другим людям не дают испытания в прямом смысле такие же, как у Иова, не потому что они умеют, как вы сейчас сказали, проходить их на тонком плане, а просто потому что они слабые духом. И они заранее это испытание не пройдут, потому что слабые, им бесполезно его дать. Я вот так вот раньше воспринимал картину. Ну, в какой-то степени я тоже видел, да, когда человек не готов, ему делают отсрочку, подготавливают. Ну, а потом уже, если он эту отсрочку не использовал, ну, извините. Но, в принципе, моя точка зрения, что Каждый должен получить 100%. И дальше уже, но это на тонком плане. А на внешнем плане то, что осталось от его, так сказать, правильного поведения. Чем гармоничнее человек, тем меньше остается проблем снаружи.